эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 16 января 2016 года, суббота, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 36-й день белого сияния и покоя мира, 7524 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме встречи с радиослушателями, вопросы и ответы о радио. Главные соведущие, участники команды Народного славянского радио. Итак, я предоставляю слово Владимиру. Здравствуйте, Владимир. Здравия, Алексей. Здравия всем нашим слушателям, кто сейчас слушает, кто будет слушать в записи. Вот, и я предлагаю, чтобы Владимир в этот раз был у нас ведущим, а я стоял в сторонке, наблюдал это все дело и иногда нажимал кнопочку, чтобы играла какая-то музыка. Да, придется взять на себя нелегкие обязанности Алексея, фактически уже ставшие ежедневными. Итак, друзья, для начала хотелось бы вас познакомить, собственно, с нашей командой. Команда не совсем полная, потому что она постоянно дополнялась по мере возникновения, развития радио, и кто-то сейчас не мог подключиться. Вот это надо уточнить. А так вообще основные участники команды. Да, те, кто смогли сейчас подключиться, кто не смог, мы их тоже вспомним, я думаю. Вот. Раз уж так слово перешло ко мне, наверное, с себя и начну, хоть это и не скромно, но и заканчивать собой тоже не скромно, поэтому в любом случае придется не скромно. Итак, друзья, зовут меня Владимир. Родился я, вырос и прожил всю жизнь в городе Стольном граде Киеве, вот, который сейчас находится в государстве под названием Украина. На радио, собственно говоря, я отвечаю за то, что сейчас в обществе принято называть связями с общественностью. Занимаюсь продвижением, собственно, самого радио в народ, в массы. То есть я как бы в единственном лице представляю пресс-службу и прочие такие вещи, то есть комментарии, все восторги, жалобы, предложения, угрозы и так далее. Все это проходит через меня, равно как и тексты радио, описания, анонсы. И, ну, понятно, что все в этом участвуют, вся команда, но как бы я за этим слежу. Вот. Также в паре с Василием Васильевичем, ему будет дано слово, мы занимаемся видеомонтажом, так вот пришлось нежданно, негаданно превратиться в видеомонтажеров. У нас есть собственный канал YouTube на радио, и, собственно, вот мы там свое творчество выкладываем, а также записи эфиров. Ну и я, собственно говоря, вот, например, таким проектом занимаюсь, как видеомонтаж «Братьев Месяцев». Есть у нас такой интересный проект, мы его сегодня в сегодняшнем эфире, я думаю, тоже не злым тихим словом вспомним и обратим внимание на него наших слушателей, если еще кто вдруг его не заметил. Ну, также я занимаюсь каналом YouTube и в какой-то мере группой ВКонтакте. А остальное по мелочам, собственно, как и все участники нашей команды. Вот. Ну, хватит о себе любимом, наверное. Значит, Алексея все знают, ну или думают, что знают, потому что его голос вы слышите в каждом эфире. Это наш бессменный ведущий и главный редактор радио, а также человек множественных талантов. Если я начну перечислять, то у нас эфир очень сильно затянется. Вот. На нем также висит подготовка всех эфиров, их проведение, сведение и монтаж аудио после эфира. Наполнение радио аудиоматериалами, интересными какими-то интернет-книгами, аудиокнигами, притчами, музыкой, нарезками из наших же эфиров, ну и так далее. Также общественная деятельность различная и многое-многое-многое другое. Вот. Сам наш бессменный главный редактор что-то хочет сказать. Не, я сегодня слушаю, это конкретно, если вопросы какие-то будут, я постараюсь на них ответить, а так я буду больше слушать. Ясно. Ну, тогда переходим к следующему участнику нашей команды, тоже бессменному, Василию Васильевичу. Василий Васильевич, поздоровайся с народом. Здравия желаю всем. Вот. Василий Васильевич у нас представитель севера, вот, Архангельска. Он у нас круглосуточно фактически обеспечивает техподдержку всех наших ресурсов. А у нас их немало, и сегодня мы по ним пройдемся, я думаю. И связь со всеми нашими форумами, чатами во время эфира, что дает возможность вам, дорогие слушатели, задавать своевременно вопросы и успевать в течение эфира получить на них ответы. И даже можете успеть второй раз вопрос задать. Вот это все благодаря Василию Васильевичу. Вот. Ну и, как я уже говорил выше, то есть видеомонтажом он занимается, еще много-много чем. Всего не перечислишь. И еще он ведет передачу, надо сказать, по заказу нашей радиослушки, да. «Стол заказов». «Стол заказов» – это авторская программа Василия Васильевича, куда входит также и подбор музыки, и сведения, и, ну, понимаете, наверное. Или если не понимаете, ну, как есть. Вот. Значит, переходим к следующему участнику, тоже бессменному нашей команды. Это Григорий, или... больше может быть известен под именем Гриф. Гриша, поздоровайся. Доброго всем вечера. Ну, скажи еще что-нибудь. В эфире Славянское радио. Ну вот, если кто-то сомневался, то теперь, наверное, нет. Вы услышали голос нашего радио. Вы его все слушаете в начале каждого эфира, в середине эфира, в конце эфира. И вообще, если вы слушаете наше радио, голос этот вы слышите достаточно часто. То есть все, что касается так называемых отбивок, или как это называется у медийщиков, там, джинглов, вот, висит на Григории. То есть он тоже делает монтаж, сведения, подбирает музыку, вот эти все джинглы, и озвучивает. Ну, а также Гриша занимается... озвучиванием аудио-ник, может быть, кто-то знаком с его творчеством на просторах сети. Вот. Переходим к следующему нашему участнику. Это Иван. Ваня, скажи пару добрых слов. Приветствую всех. Очень тихо тебя слышно, погромче. Приветствую всех. Как раз два слова. О, вот так лучше. Вот. Иван, значит, следит у нас за форумом и активно занимается его наполнением. Вот Ваня к нам сравнительно недавно присоединился, и сегодня мы послушаем его как в роли участника команды, а также как и в роли слушателя, потому что он долгое время был нашим слушателем, а потом стал участником. Вот. Ну, к сожалению, не все у нас сейчас присутствуют. Леш, на связи человек, который помогает нарезки делать? Да, Алексей, к нам присоединился Алексей. Это не совсем недавно произошло. Поздоровайся, пожалуйста, Алексей. Добрый вечер всем. Вот, он взял на себя функцию нарезки эфиров, уже которые выходили в свет. И благодаря ему некоторые интересные эфиры появляются в сетке нашего вещания. Откуда? Ну, наверное, сам скажет, откуда, если захочет. Примерно оттуда же, откуда Василий Васильевич, но поюжнее. Вологодская область. Вот и хорошо. И мы еще забыли про одного участника. Володь, надо, наверное, вспомнить добрым словом. Есть такой хороший человек, который выступает под ником «Трудный ребенок». Евгений. Да, мы до него еще просто не дошли. Ну, скажи тогда пару слов, Леш. Ну, что... Я нарушаю канву нашей передачи, я начинаю говорить. Ну, у нас диалог, не монолог. Ну, хорошо, ладно. «Трудный ребенок» – очень хороший человек, который много подавал разных идей для того, чтобы эти идеи потом звучали в радиоэфирах, и чтобы наполнение было... нашего радио, кое-что придумывал по визуализации, некоторые эмблемы им придуманы и так далее. Но, к сожалению, в последнее время он занят слишком сильно и крайне редко появляется, скажем так, в скайпе, не то что в эфире. А так вообще нам его не хватает, честно говоря, в нашей команде. Да, последнее время мы по нему скучаем. Толстый намек, если нас Женя слышит, пытаемся надавить, да? Вот, ну, за все время существования нашего радио, а мы сегодня вспомним, когда мы появились и зачем, вот, было множество людей, которые в свое время помогали каким-то образом, внесли свой вклад, и некоторые продолжают вносить. Вот, например, еще мы не упомянули Лютобора, который занимается у нас сейчас чатом, он там администратор. Вот. Да, он не подключился, потому что много раз я просил, включи в скайп наконец, чтобы мы могли с тобой общаться. Он говорит, нет, скайп я не включу, это... и так далее. Так что вот по этой причине, не из-за того, что мы такие противные, его не добавили, а просто потому, что он так скайп до сих пор не настроил. Вот. Ну, в целом, вроде бы как познакомились. География у нас, видите, как, ну, есть еще у нас один представитель Украины. Андрей, тоже его сейчас с нами нет, но он активно в свое время участвовал, помогал по технической части, вот, по какой-то административной части. Ну, все люди, все человеки, у всех какие-то бытовые проблемы, финансовые, рабочие и так далее. Поэтому кто-то появляется, кто-то пропадает. Вот, это нормальный такой вот процесс. К сожалению, без него никуда. Вот, и... Наверное, для того, чтобы понимать, для чего мы собрались здесь, я зачитаю текст, ну, который можно назвать декларацией, да, таким иностранным словом. Но по-русски это будет звучать как цели и задачи. И он у нас, в принципе, висит на наших ресурсах. Может быть, кто-то из слушателей его читал, но я думаю, будет не лишнее услышать его для того, чтобы понимать, в общем-то, для чего было создано радио. Володь, прежде чем ты сейчас читать, давай, наверное, мы нашим радиослушателям обращение пошлем, что если у вас есть какие-либо свои мысли по поводу радио, насколько оно вам помогло, насколько оно помогло вашим друзьям, знакомым, или наоборот, помешало им жить, как они жили раньше, такое ведь тоже я не исключаю, то, пожалуйста, пишите здесь. Эта информация будет для нас очень интересна, а может быть даже интересна и для радиослушателей. Пожалуйста, продолжи. Да, вопрос актуальный, и сейчас самое начало эфира, время подумать, еще будет несколько наверняка музыкальных пауз, и, возможно, вы успеете написать свое мнение или свой опыт по этой части, и мы его успеем даже зачитать в сегодняшнем эфире прямо. Итак, я перехожу к нашим целям и задачам. Данный радиопроект не является коммерческим. Его затратная часть обеспечивается за счет добровольных пожертвований и взносов. Посему редакционная политика радио не зависит от чего-либо капитала, не преследует интересы каких-либо финансово-промышленных групп, политических партий, религиозных конфессий или государственных образований. Создано радио коллективом единомышленников на добровольных началах со следующими целями. Первое. Доносить собранные по крупицам, иногда забытые, а зачастую злонамеренно сокрытые, знания, дающие целостную картину мировосприятия. Второе. Показать преимущества осознанной личной и общественной жизни перед матричным, бессознательным сосуществованием винтика какой-либо системы. Третье. Пробудить природное свойство человека разумного, брать на себя ответственность за свои мысли, желания и деяния, за свое тело и душу, за свою семью, за свой род и народ, а не перелагать сие обязанности на государство, правительство, международные организации, силовые структуры, коммунальные службы и прочие министерства и ведомства. Народное славянское радио – это открытая площадка для выражения мыслей и чаяний, идей и проектов здравомыслящими людьми, имеющими отношение к славянскому миру, быту, культуре, обычаям, мироустройству, мировоззрению и мироощущению, славянскому любомудрию и общественному устройству. Каждый, невзирая на его именитость и рейтинги, безызвестность или известность, имеет возможность выступить в живом эфире, если заявленная им тема соответствует написанному выше. Всю полноту ответственности за слова, произнесенные в эфире, несут те, кто их произнес. Мнение редакции может не совпадать с высказыванием гостей, с комментариями слушателей и участников передач. Мы не являемся приверженцами какой-либо идеологии, а также религиозных или политических течений, так как это разъединяет человеческое общество. Мы ищем и выносим на свет в своих передачах то, что объединяет славянский мир. В своих изысканиях мы опираемся на древние устои, покону и мудрость наших предков, равно как и на современные объективные познания об устройстве материи, времени и пространстве, о человеке и его месте во Вселенной, о человеке как совокупности материальной, тонкоматериальной и духовной систем, о человеке как личности и как части общества. Редакция Народного славянского радио резко против выступает любых проявлений межрасовой, межнациональной и межрелигиозной розни. Мы ратуем за мир и дружбу между народами Земли. Но именно дружбу, а не мнимую терпимость, называемую толерантностью и мультикультурализмом, когда один народ терпит какие-либо притеснения от другого народа, что является скрытой формой геноцида. Множество народов, племен и родов под воздействием интернационализма и массовой культуры, то есть того, что сегодня принято называть мультикультурным обществом, исчезают с лица земли прямо на наших глазах. Все вышенаписанное относится и к славянским народам, которые сегодня также находятся на грани вымирания, а родовая славянская культура на грани исчезновения. Именно поэтому, в первую очередь, мы освещаем вопросы выживания, развития и процветания всех славянских родов и племен безотносительно какой-либо политической идеологии или религии, что никак не мешает нам проникаться уважением к другим культурам, народам, народным традициям и жить с ними в мире и дружбе. Ну так вот. Вот это вот является, собственно, нашей целью, если кто до сих пор не понял и не догадался. Вот. А теперь я хотел бы попросить вспомнить наших участников эфира, каким же образом зародилась идея создания такого радио, с чего все начиналось, и по возможности каждый от себя может рассказать, когда он присоединился к этому проекту и почему. Так, ну кто у нас начнет? Василий Васильевич, ты начнешь? Ну конечно, на кого же сейчас свалить? Давай. Сидели мы как-то с Лёшкой долго, думали разные думы и решили, о чём бы нам не поговорить. И начали мы с ним разговаривать. Это я так шучу. Вот. Почему мы создали? Я не знаю, почему мы создали. Просто, видимо, время пришло для того, чтобы создать это радио. Вот и всё. Начали потихонечку с одного, второго, третьего. Потом появилась у нас возможность поговорить с другими людьми. Мы начали разговаривать. Алексей предложил, давай поговорим с кем-нибудь ещё. Потом пришел еще кто-то, и с ним поговорили. Потом пришел еще один, потом с ним поговорили. Потом говорят люди, а что вы там так разговариваете? И разговариваете при всех. Ну, и начали при всех разговаривать. Разговаривали сначала так при всех, потом еще другой говорит, а что вы тут при всех разговариваете? Говорите всем, пусть все слышат вас. Ну, и вот и получилось так, вот как-то радио получилось. А ты забыл сказать, когда это все начиналось-то, когда эти все разговоры пошли? Это, знаете, это было давным-давно. Как-то вот жили-были, в общем, жили. Это, наверное, был 11-й год. Где-то ноябрь. Но снега еще не было. В Архангельске. Ну, в ноябре это мы уже стали вещать, а то, что ты начинал рассказывать разговоры, это еще до ноября было. А, да, это было до ноября, еще где-то года за два до того, как был ноябрь. Не, ну два года ты, конечно, сказанул. Ну, надо же было сказануть. Ну, молодец, хорошо сказанул. Я вот тут готовился, репетировался, он гриф не печатает, а я говорю. На пару с грифом работаете, понятно. Гриш, но один из первых эфиров был с тобой, который выложен. Один из первых. Там перед тобой были вести из Одессы. Игорь еще с нами принимал участие тогда, мы его не упомянули. Если он нас слышит, приветствую. Тоже давненько не выходил с нами на связь. Хотелось бы как-то возобновить общение. Еще хотелось бы немножко добавить, что у нас сегодня ведущий все-таки не Алексей, а Володя. Я внимательно... Отключите ему микрофон вообще. Отключите ему микрофон. Выключите этот Лешке микрофон. Я сам выключу, что представит. Гриш, говори, что ты там хотел сказать? А, я сказал, отключите ему микрофон. Сегодня Владимир у нас ведущий. Ну, насчет появления радио, поскольку у меня все раздачи до сих пор находятся в онлайне, конференции, с которых, в принципе, и начиналось это все радио, я попробую доложить, так сказать, о том, с чего это все начиналось. В 2009 году... Ну, вдруг вот так вот получилось, мы решили создать конференцию в скайпе, в которую приглашали коловрата. Это Хиневич Александр Юрьевич. Вот, мысль была такая. Собираются люди, которых интересуют какие-то вопросы или темы касаемо наследия нашего. Вот они эти вопросики себе конспектируют, составляют, и в день эфира или в день конференции, она была тогда закрытая, не выходила ни в эфир и нигде, как-то она не афишировалась. Вот люди между собой задавали вопросы, мы общались, часто эти общения затягивались до 3-4 часов ночи. А спустя некоторое время поступило опять предложение делать записи вот этих всех вопросов и ответов. И в дополнение к тем видео, которые Коловрат выкладывал регулярно, вопросы и ответы и встречи с ним по праздникам, вот мы стали делать нарезки вот этих вопросов и ответов, которые вот эти нарезки сейчас до сих пор где-то выложены, возможно, разошлись по интернету. И спустя какое-то время было так само собой решено. Ну, действительно, Василий правильно сказал, пришло время, видимо, и колеса закрутились, шестеренки сработали, и появилось радио. Тогда оно называлось «Ведера». Состав наш был тогда несколько иной. Основной костяк, конечно, остался. Люди приходили, уходили. Ну, вот так вот мы начались. Да, я хочу добавить, что из этой конференции меня выкидывали раз, наверное, 5 или 6. Больше вот. Ему не съесть. Да, и это самое. Потом Коловрат сказал, говорит, ты что, пристал, я тебя не буду больше трогать. Там была такая норма, 25 человек, не больше. Вот. И когда приходил Коловрат, он говорит, ага, не общаетесь, ну-ка пошли вон отсюда все. Строгий такой дядька был. И меня удаляли. Я тогда не особо не целовался. Потом думаю, надо все-таки с людьми немножко поговорить. Ну и договорился. В общем, стал ближе к народу. Ага. Ты настойчивый, Вася, настойчивый. Я еще знаешь, какой настойчивый. Да знаю. Он еще и вязать умеет. Да, и на машинке шить. Ага, и на машинке еще, да? И крестиком. Хорошо, а что Алексей скажет? Что ему помнится? А мне надо микрофон включить, да. Я включил. А что мне помнится? Ну, вот примерно так и помнится. Находились в чате, да, там, постоянно туда-сюда дергали, добавляли, убавляли людей, чтобы можно было голосом общаться, потому что скайп, как правильно сказал Василий, он имеет ограниченное количество одновременных подключенных к конференцию людей. И поэтому вот эти все включения-выключения, они стали уже просто, наверное, доставать. И многие люди как-то уже начинали жаловаться. Да что ж такое-то? Нас то забудут включить, там потом просят, чтобы кто-то добавил, то еще что-то. Вот. И накопилось очень много информации. К тому же существовали другие интернет-радио, вещания. Но что меня там смущало, то, что хотелось как-то по-другому подавать информацию. Во-первых, хотелось более широко ее подавать, а во-вторых, несколько по-другому. И вот тогда у меня стала появляться в голове мысль, а как это сделать? И я стал общаться с разными людьми. Вот с известным Светорусом пообщался. Он первый откликнулся, предложил на его канале вещать. Но меня не устроило формат вещания, именно технически, как это сделано. Хотелось как-то более совершенно это все сделать. Вот. Общались с Чуди. Тоже к нам приходил на эфир. У него кое-что узнали. И вот таким образом пришли к такому варианту вещания, где бы это было более-менее похоже на радиостанцию, интернет, правда, радио здесь слово не совсем пригодно, но в то же время, чтобы можно было общаться на более широкие темы. И если все начиналось, как сказали мои друзья здесь, с конференции с Александром Юрьевичем, то у меня была идея более широкое представление давать, потому что много течений в славянском мире. И каждое течение, оно представлено как-то особняком, и пересечений очень мало. Поэтому с первых дней начинался поиск тех людей, которые, может быть, как-то находясь в соседнем течении, в соседнем миропредставлении, могли прийти на радио и от себя что-то сказать. И вот эта тенденция, она более активно стала развиваться уже потом. И сейчас уже на Народно-славянском радио она представлена, мне кажется, в полной мере. Здесь у нас выступают уже и ученые, которые многие вообще далеки от славянства, на первый взгляд. Выступают люди, у которых вообще своя точка зрения на славянство. И приходят порой те, кто в жизни друг с другом спорят в разные эфиры. И, как вы наблюдаете, эфиры получаются довольно-таки интересными. И вот эта тенденция, вот этот взгляд на такой подход к жизни, он стал помогать нам всем видеть тот выход из ситуации, которая сейчас назрела во всем славянском мире. Вот, ситуация очень неприятная. Когда все раздроблены, когда все жалуются, что мы не можем объединиться, когда все жалуются, ну, в кавычках слово «жалуются», конечно, можно говорить, кто-то жалуется, кто-то не жалуется, о том, что нас как-то притесняют и так далее, и тому подобное. И вот как раз на этой основе возникла та самая канва, которую, декларация, которую Володя прочитал в самом начале. И я считаю, что одна из национальных идей, возможных для всего славянского мира, ну, в первую очередь для России, поскольку здесь в России постоянно говорят о русской идее, она может быть как раз основана на этом принципе, который сейчас на нашем радио четко представлен. Поэтому я думаю, что у нас такие замашки более широкие, более глобальные получаются, нежели чем просто мы подаем какую-то информацию. Мы не просто вестники какой-либо точки зрения в славянском мире, а мы, как мне кажется, являемся неким объединяющим звеном, которого до сегодняшнего момента не хватало. И на основе нашего подхода к жизни может появиться та самая знаменитая русская идея. Но это так, кратце. Я, конечно, могу долго продолжать, но я сегодня не ведущий, поэтому сижу в сторонке, выключаю микрофон. Хорошо, Леш, правильно все сказано. Я от себя добавлю. Вдруг, может быть, у радиослушателей, хотя этого не должно быть, но тем не менее, вдруг сложится мнение, что у нас радио имени Александра Юрьевича, раз уж оно так начиналось, да, но на самом деле, если вы послушаете несколько сотен эфиров, просмотрите, то Александра Юрьевича там будет, наверное, и процента не будет. Вот. Ну и действительно, то, что мы обозначили в наших целях и задачах, мы ищем то, что объединяет, а не то, что разъединяет. Потому что разъединяет, ну, фактически все. По любому параметру можно начать делиться. Не будем сейчас это перечислять. Наша же задача искать общее. Вот. Ну что, тогда я, пожалуй, от себя припомню, как меня сюда занесло. Тоже шел 2011 год, точнее, он заканчивался. Вот, я оказался в Подмосковье на одном славянском мероприятии, вот, где познакомился с Алексеем, и я был поражен, мне даже в голову не могла прийти мысль тогда, что можно создать свое какое-то независимое средство массовой информации. Ну, поскольку, как так поэтически сказать, шел там какой-то энный год информационной войны, да, и сейчас это все продолжается, и основным-то оружием сейчас являются не танки и самолеты, здравомыслящим людям это понятно, а экраны телевизоров, страницы газет и интернета. Вот. И поскольку славяне именно как этнос и славянская мысль, она фактически никак не представлена на вышеперечисленных ресурсах, ну, кроме интернета разве что. Да, вот интернет пока до сих пор свободная зона, там можно кто угодно, о чем угодно, что угодно, до поры до времени и то. Вот. На телевизор, конечно, такое не пускают, в газеты тоже, на радиостанции FM-диапазона тоже, о чем нас достаточно часто спрашивают слушатели, мне приходится читать письма, обращения, комментарии, где вас можно услышать в FM-диапазоне. Дорогие друзья, пока, к сожалению, нигде. И дело даже не в том, что частота стоит несколько миллионов долларов, где бы она там ни была, в России или в Украине, а в том, что, ну, такое пока что не является форматом FM-диапазона. Просто пока рано. Не дадуть определенные силы. Вот. И когда я услышал, что, оказывается, можно делать такое радио в интернете, приглашать каких-то людей и нести что-то доброе, светлое в массы, то есть это становится уже не просто средством информации, но таким средством массовой информации. Правда, слово «массовое» пока еще может быть к нам неуместно, но все впереди. Ну, в принципе, у нас тысячи слушателей онлайн, когда идут живые эфиры, и Ну, сотни тысяч, это может уже и к миллионам будет подходить людей, которые послушали, посмотрели все наши предыдущие эфиры. То есть, в принципе, уже впору говорить о массовости. Плюс, как вот было сказано выше, у нас на радио это открытая площадка, то есть может прийти кто угодно. Ему не обязательно сказать, я там доктор, профессор, именитый какой-то, авторитет там, там. Просто у человека есть что сказать, и если его мысли входят в ту канву, которая вот обозначена в наших целях, все его с удовольствием послушаем, и если это будет полезно радиослушателям, его пригласят еще раз. Таким образом, человек может популяризировать свои какие-то мысли. Естественно, ни на телевидении, ни на каких-то других там радиостанциях таким людям обычно не рады. То есть, вы кто, вы никто, ну, до свидания. Вот. Есть ряд славянских деятелей, которые попадают иногда на телеэкраны, но их там показывают 10 секунд, берут интервью 2 часа, а потом в документальном фильме 10 секунд их показывают. Или также на радиостанции, потому что они коммерческие все эти проекты. И там реклама, трафик, платить за все надо и так далее. То есть никто не будет слушать человека не то, что 6 часов, как у нас порой было, да, с Вадимом Чернобровым, но и 3 часа, и часто, в принципе, никто не будет слушать. Вот. Ну, и это меня сподвигло, когда я понял, что есть такая площадка, есть такой проект. Я подумал, да, вот оно, нужно присоединяться и всячески помогать. Вот так я оказался в 2011, ну, фактически с 2012 года, что уже Новый год был, вот, в команде. Наверное, передаю слово Ивану. А давайте мы, прежде чем передавать слово Ивану, передадим слово музыкальной паузе. Потому да, что пора, уже 30 минут пора. У нас прошло. А я хочу маленькую поправочку внести в твои слова. Все ты сказал здорово, мне понравилось, кроме одного. Мы на сегодняшний момент не являемся официальным средством массовой информации. Мы все-таки являемся местом для общения, площадкой для общения. Это больше похоже на площадку форума, где, как ты правильно сказал, может приходить любой соведущий, который может выступать, и люди могут задавать ему вопросы. Это отличает от тех средств массовой информации, которые в большинстве сейчас представлены по всей, не то что России, по всей земле. И, на мой взгляд, вот это вот главное отличие, потому что радиостанции мы все-таки не являемся, у нас нет радиочастоты, мы не являемся средством массовой информации, поскольку у нас нет никакой лицензии, и какие там еще нужны документов ни в одной из славянских стран и ни в одной из вообще стран нашей земли. Так что и под это мы не подходим, и под это. Да, мы информируем людей, но все-таки это место для общения. Давайте я запускаю музыкальную паузу, а дальше дадим возможность Ивану сказать что-нибудь хорошее. Народное славянское радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 16 января 2016 года суббота, а по одному из старинных 36-й день месяца белого сияния покоя и мира 7524 лета шестица. Встреча с радиослушателями – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Вопросы и ответы о радио. Главные соведущие, представители команды Народного славянского радио. Я сегодня только озвучиваю вот эти фразы, а дальше передаю слово Владимиру. Он сегодня у нас главный ведущий. Да, итак, мы перед паузой остановились на Иване, который у нас занимается форумом. Итак, Ваня, расскажи, каким образом тебя к нам занесло и чем... Ну, в общем, расскажи все, что ты думаешь по этому поводу. Как ты у нас оказался и зачем ты этим занимаешься? Всем еще раз здравствуйте. Начал вот вспоминать, когда я начал слушать радио. Это было, ну, наверное, через полгода после его открытия. Каким-то образом мне попала в руки одна из аудиозаписей. И с тех пор я начал слушать радио, ну, и прослушал практически все эфиры. Вот. и как радиослушатель могу, кстати, рассказать, как оно на нас повлияло. Очень много интересных эфиров услышали про Петра Горяева, узнали от него про резонансные частоты, по здоровью. Например, послушали эфиры про водные роды, про беременность. И как раз мы ожидались первого сына и приняли решение после тщательных продумываний и рожали дома ребенка. Все прошло благополучно. Сейчас уже вот второго родили дома. Про прививки тоже были эфиры, что подтвердило наши предположения, что они вредные. И так или иначе, серьезно оказывает влияние на мировоззрение. Уже понимаешь, что ты не один такой, вот думаешь, что, ну, допустим, что те же прививки вредные, да, там, или что вот хорошо бы как-то вот, ну, теми же сводными родами. И видишь в виде радиоподдержку, потому что помимо того, что там в эфире рассказывают и раскрывают ту или иную тему, то тут же подключается радиослушатель и дополняет, что, ну, что они согласны с той или иной точки зрения или не согласны. Вот. И как бы становишься не одинок в этом мире. И вот длительное время слушали, наматывали на ус разного рода информацию. Особенно меня интересовали разделы по здоровью, так как я сам врач скорой помощи. И, в частности, вот недавно появился цикл очень интересный Захара Рерята, где он собрал воедино, я думаю, все свои знания, которые у него есть, и включает в себя, ну, начиная там с эпитерапии при помощи пчел, соды, висцеральная хиропрактика, что уже практически любой человек может послушать эфиры по здоровью нашему радио и вылечиться. Вот. И в какой-то период времени у меня возникла мысль, когда увидел здесь форум, он был такой скудный, незаполненный, неактивный, думаю, дай-ка я сюда повыкладываю какие-то интересные знания, которые у меня сохранились по, ну, за последние 5 лет. И я предложил вот Василию Васильевичу и Алексею, давайте я вам помогу заполнить. Ну, сказали, без проблем, давай. Дали мне права модератора, и я начал потихонечку его заполнять. И вот все, что я самого интересного вспомнил, что я изучал за последние 5-6 лет, я туда выложил. Разложил я его по категориям форум, вот даже сейчас его открою, называется «Кладовое знание», и он получился не совсем форум, это получилось именно как «Кладовое знание». Здесь у нас по разделам, допустим, раздел «Здоровье», если вот открыть, то здесь сразу подборка идет эфиров по здоровью, сразу в самом начале, все самые интересные, по детским родам, по те же Захара, те же Горяева эфиры, где он рассказывает, как можно вылечиться. И дальше там видеолекция Агулова, ведические лекции, про вред того же самого микроволновок и прочее-прочее. То есть все, что касается здоровья. Любой человек может открыть и почерпнуть знания. Кому интересно, есть вот раздел «Скажи мне историю», где подобраны видео и материалы, касаемо, как у нас исказили истории. Кому-то, вот, допустим, хочется сыну рассказать или поведать какому-нибудь знакомому про ту же Великую Тартарию. И здесь куча данных с ссылками, с картами, со всеми возможными материалом, в общем. Также здесь есть про Сергей Данилов, кстати, очень интересный эфир я здесь выложил. И все, что под ту или иную категорию не попадало, я в интересный познавательный закинул. Здесь уже у нас 10 тысяч просмотров, людям очень нравится, смотрят, так что присоединяйтесь. Еще забыл упомянуть то, что я здесь еще, помимо того, что радиослушатели, в свое время у меня возникла идея создать ведическое поселение. Вот, и как раз обратился в помощь к Алексею, к радио, с помощью, чтобы создать эфир. Я вот сделал эфир по этой теме. В результате пришли люди, и мы с ними, скажем так, много интересных минут провели по поводу поселения. Кому интересно, можете, кстати, зайти на форуме. Я здесь описал, как у нас все это было на форуме, так и называется, «Ведическое поселение здравомыслящих людей», что у нас там было и чем все это кончилось. Вот. И очень радует то, что есть вот именно такая площадка, в которой может абсолютно любой человек, вот, в частности, у меня есть много знакомых, которые есть что сказать интересного, и они могут прийти, поделиться, и чтобы весь мир об этом услышал. Так что я вот очень рад, что сумел поучаствовать в этом радио, то, что оно есть. Да, кстати, еще вот забыл сказать, что вот как я форум начал заполнять, ну, скажем так, начал проявлять инициативу ту или иную, меня вот добавили в закрытый форум. Соответственно, там, где вот администраторы радио ведут свои беседы. Для меня сразу было открытие, я-то думал до этого общаться с Алексеем и с Василием Васильевичем, и думал, что как-то вот они делают всю радио. А тут меня добавили, а там где-то там человек 6-7, и постоянно идет активная переписка. Один пишет, что какие-то там выкладывание сайта, кто-то там нарезает, кто-то там перемещает, кто-то что-то ищет. И вот за день там 200-300 сообщений проходит в этом форуме. Даже иной раз заходишь, аж читать не успеваешь. Именно технические. То есть работа такая очень активная кипит. И даже вот иной раз заходишь, смотришь сообщение, там Алексей выкладывает, там подготовил такой-то материал и выкладывает. Смотришь время, 4 часа ночи. 3 часа ночи, 4, уже вопрос, там Алексей вообще спит вообще когда-нибудь, или он круглосуточно этим радио занимается. Так что это для меня было таким открытием, что здесь очень серьезная работа проводится для того, чтобы радиослушателю включить и нажать кнопочку. Очень много труда закладывается. И очень хорошо, что есть столько замечательных людей, кто поддерживает и занимается радио. Ну, наверное, на этом пока все. Благодарю. Ну, благодарю, Иван, тебя за добрые слова как слушателя. И благодарим тебя за твой вклад. Забыл упомянуть, что ты также занимаешься у нас и распространением информации, выкладываешь-то на различных внешних для нас сайтах, такие как там Крамола, Пандора, Open и так далее. То есть на таких Мидгарде известных площадках, где можно популяризировать наш проект. Так, ну, у нас остался неопрошенным Алексей, да? Да-да. Ну, скажи пару слов, как ты к нам присоединился и что по всему этому поводу думаешь? Ну, примерно история у меня примерно такая же. То есть я узнал-то о радио чуть позже, может, где-то в середине 2012 года. И не знаю даже, как случайно и какой эфир я послушал, но в итоге потихоньку выслушал тоже все. Вот, начали появляться какие-то мысли, хотел предлагать какие-то эфиры, но так до этого руки еще и не дошли. Вот, но тут у друзей встретились с Алексеем, предложил хотя бы посильную помощь, чем я полжизни занимался, то есть редактированием аудиодорожек и так далее. Вот, так что сейчас оказываю такую техническую помощь. Вот, вкратце, наверное, где-то так. Ясно, благодарю, Алексей. Угу. Ну, у нас дальше как бы по плану немножко рассказать, а почему же наша радио называется народным. Что в нем народного? Но перед тем, как к этому перейти, я, пожалуй, буду потихоньку зачитывать вопросы. Их уже немало. Если мы их оставим на самый остаток эфира, то, возможно, все это будет затянется. Поэтому будем потихоньку разбавлять. Итак, первый вопрос, который я вижу, вопрос от моего тезки, Владимир. Вопрос в эфир. Владимир из Мытищ. Кого планируете пригласить в эфиры в 2016 году? Существуют ли ограничения по тематике программ, например, политика? Зачем нужен проект «Социальная сеть»? Ведь привлечь туда такое количество людей, чтобы называться сетью, практически, скорее всего, нереально. Итак, предлагаю всем, кто имеет что высказаться по этому поводу. По социальной сети, наверное, нам Василий Васильевич больше расскажет. Вот. Ну, а сначала давайте проясним, кого мы планируем пригласить в эфиры в 2016 году. Алексей, есть планы? Планов громадье. Контактов получаю с каждым днем все больше и больше. Поэтому хочется, чтобы это были люди интересные для познания этого мира, которые способны что-то доносить и могут что-то доносить и знают, что доносить. Дальше. Когда бывают переговоры, то часто натыкаешься на такие моменты, что человек, например, не умеет пользоваться скайпом элементарно. Становится очень печально, что сегодняшний наш век компьютеризации и интернета многие люди интересные не могут прийти в эфир, потому что просто элементарно у них нет возможности выйти в Skype. У кого-то компьютер технически не готов к этому, кто-то вообще не умеет с ним работать, у кого-то интернета как такового нет и так далее и тому подобное. То есть вот это та проблема, которая мешает нам часто проводить эфиры. Это первое. Вторая проблема. Есть люди, которые убеждены, что их взгляд на жизнь самый правильный. И встречаться в эфире, который, на их взгляд, или, вернее, на площадке, которая, на их взгляд, не отвечает их взглядам, это неправильно. Я уже в одном из эфиров говорил, что был у меня интересный контакт с одной очень интересной женщиной, которую я очень уважаю, с ней связаны многие другие люди. И она иногда подбрасывает информацию. Вот появился такой интересный человек, вот появилась такая статья, появилась такая интересная книга, надо вот пригласить, поговорить и так далее. И вот мы сидели за чашечкой чая, кушали пряники, и она говорит: «А ты знаешь, вот есть интересный человек, он владеет такой темой, которая всем славянам будет очень интересна. Сейчас планируется в России принять такой закон, где все крупяные изделия, и в том числе изделия из крупяных изделий, то есть переработанная мука и что-то еще, они будут обрабатываться ГМО-продукцией для того, якобы, чтобы там не заводились какие-то паразиты». То есть в любую крупу, в любую муку и кашу, может быть, даже и макароны, вы будете получать еще какие-то присадки из ГМО для того, чтобы паразиты их не ели. И говорю: так елки-палки, надо же об этом срочно говорить всем нашим славянам. Ну, дают мне телефон человека, я с ним связываюсь, договариваемся о том, что более плотненько будем общаться, подготавливаем эфир. Дальше после этого по e-mail пишу предложение о том, что давайте все выходим. И вдруг следует ответ такой: я посмотрел ваш сайт, все здорово, все отлично, но там есть жидовский календарь, я с вами общаться не буду. Я спрашиваю: какой жидовский календарь? Ну, вот тот, который Хиневич придумал. Я говорю: а почему жидовский? А там название жидовский. Ну, я решил проверить, открываю справочники, начинаю смотреть, и ни одного слова точного совпадения нет. Даже большинство вообще там не совпадений, не то, что точных рядом не лежало. Им задаю вопрос. Далет, но только одно. Да. И там Дайлет, а там Далет. Ну, как бы что-то есть, но все равно это немножко не то. А все остальное мимо. Я задаю вопрос: а с чего ты взял? Ну, вот просто взял и все, и присылает мне другую версию календаря. И все, говорит: вот до тех пор, пока у вас будет календарь такой, мы с вами общаться не будем. Я ему задаю вопрос: скажи мне, пожалуйста, для тебя важно что? Для тебя важно, чтобы был календарик висел на сайте, который тебе подходит или нравится, или который ты считаешь более правильный, или донести ту информацию, которая сейчас очень важна для людей? Вот твоих сейчас сотоварищей просто будут уничтожать. Они как кролики будут это кушать, и они будут понимать, что они едят, почему они умирают, почему им плохо становится. Ты на кого работаешь? На тех, против кого сейчас бучу поднял? Или все-таки на славянский мир? Если на славянский мир, то твоя цель первая должна быть помочь своим братьям-славянам и помочь всем коренным жителям, которых будут травить вместе с славянами. То есть ты должен прийти на все радиостанции, на все средства массовой информации, где только возможно, и бить в колокол, кричать: нас травят. А потом, когда уже все будем здоровыми, давай разбираться, чей календарик более правильный и вообще есть ли он этот правильный календарик. И когда человек становится в такую позицию, я, естественно, уже не могу сделать эфир, потому что просто он не приходит. Это вторая ситуация, когда эфиры не проводятся. Ну и третье бывает такое, что человек и скайп у него есть, и он согласен выступить, но он до такой степени загружен, что связываешься с ним, говоришь: ну когда, вот все, мы уже договорились. Ой, ты знаешь, эта неделя вся загружена. Дохожу до дома, в рот что-то на ходу засовываю, и пока ботинки снимаю, моя голова летит уже на подушку, так на лету и засыпаю. Все. Бывает так, что человек в командировках где-то постоянно. Поэтому вот три причины назвал, по каким часто у нас не происходят эфиры. А так, желающих, вернее, у меня желание общаться с людьми всех направленностей, которые хоть как-то просветляют умы человечества, есть. И я всегда рад буду общаться с людьми здравомыслящими. Понятно, Алексей, благодарю. Печально, конечно, что некоторых людей смущают там календари или еще что-то. Я думаю, если бы он зашел, к примеру, на какой-нибудь Первый канал, он бы там не только календарь мог заметить, но там, наверное, видимо, не смущают. Ладно. Значит, это мы ответили на вопрос по поводу того, что, кого мы планируем пригласить. Ну, для начала можете посмотреть анонсы на следующую неделю, ведь это уже 16-й год он начался. Вот, уже там есть, по-моему, 3 анонса. Дело идет к тому, об этом мы, может, поговорим чуть позже, что в неделе-то всего 7 дней, а желающих выступить на эфире уже иногда бывает больше 7. Вот, по 2 эфира в день просто технически делать нереально. Поэтому даже, возможно, придется как-то очередь создавать. Потому что вот у нас перед Новым годом просто 3 недели подряд, если не 4, были загружены почти каждый день. Вот. Ну, к этому мы еще вернемся, к технической стороне. А теперь хотелось бы узнать от Василия Васильевича. Вась, ты тут? Тут, я тут. Это хорошо. Так, поведай-ка нам, зачем нужен проект «Социальная сеть»? И дальше дозачитывай, что там человек предполагает, зачем она не нужна, или ты и так расскажешь? Вот, честно говоря, я не знаю, зачем она нужна. Вы понимаете? Когда заходишь в ВКонтакте, начинаешь смотреть вот эту ленту, там, там то. Я вот практически каждый день удаляю оттуда, блин, по тонне всякого спама, который предлагают сходить туда, посмотреть это, сюда, там, новые фильмы, там, все. Ну, ладно, гляну фильмы, еще ладно. Но когда предлагают покупить мне какие-то гламурные сине-розовые кроссовочки, нафиг не надо. Вот, поэтому я решил, когда у нас у провайдера появилась возможность такая, у него есть там так, хороший сервис установки дополнительных служб и прочее, у нас есть такая возможность. Вот. Посмотрел я эти социальные сети. Их там было порядка разных видов, несколько штук. Вот остановился я на этой. Почему? Потому что она более-менее такая гибкая и более-менее привычная ко всем остальным. Что такое все остальные? Я не думаю, не нужно рассказывать, что такое «Мой мир», вот эти «Одноклассники», «ВКонтакты», что там еще есть. А, ну, «Забугорные», вот этот «Твиттер», «Мордокнига», вот эти все. Конечно, «Твиттер» и «Мордокнига» там более такие люди приличные собираются, но рассказывать всем, как ты пожрал вчера какого-то шашлыка и почему там опять Волочкова прогнулась перед всеми, нафиг оно мне надо. Как-то свое ближе к себе. Вот. И посмотрел, тут сначала появилось 2 человека всего там было. Раз полистали, месяц нету, второй никого нету. Ну, думаю, ладно. Посидел немножко, попереводил. Она была вся на английском. Потом начинал немножко подкорректировал ее, все эти, то, что я напереводил, немножко так, чтобы было понятней. Ну, на нормальный русский язык, удобно переваримое. Вот, все это потихонечку у меня двигается, как говорится, разом все башню сорвет, но занимаюсь, как время позволяет, занимаюсь этим вопросом. Вот. Потом люди начали появляться уже потихонечку. Сейчас я ее открою. Я сейчас скажу, сколько там человек. Там у нас уже перевалило, вот уведомление пришло. Ага, Антон Тимофеев написал. Вот я сегодня старую русскую меру, систему мер вывожу, уже люди начинают откликаться. Вот, сейчас мы скажу я, сколько вот у нас людей. У нас на данный момент 123 пользователя. Вот. В чем основная прелесть нашей социальной сети? В том, что мы не зависим ни от кого. Это первое непреложное правило. Также был на эту тему подобранный чат. Так, чтобы мы не были привязаны к чему-то. Потому что всяких разных чатов навалом полно. Можно любой поставить, они будут работать прекрасно. Но вся база чата находится у нас. Вот в чем хорошо. То есть мы не зависим ни от кого. У нас, ты имеешь в виду, у нас на сервере, да? Да, конечно. Вот. Ну, потому что не все понимают просто, что значит у нас. Да, у нас на сервере. Поэтому мы... Поэтому все вот эти установки планировались изначально из того, чтобы мы были независимы. Чтобы нам никто не мог диктовать, что вот, извините, ребята, сегодня мы не работаем, у нас якобы там решаем технические вопросы, а потом, ой, база слетела, ну вот как-нибудь давай, перебьетесь там. Не надо нам вот этого. То есть, если мы сами что-то сломали, сделали, то мы сами все и сидим исправляем. Вот. Так что... Когда свое, оно есть свое. Мы уже не вышли из того возраста, чтобы быть в пеленках на таких сервисах, например, как УКОС там, или Народ, или что остальное. Вот, но это кто в курсе, что это такое, те поймут меня. Понятно. Да, насчет форума тоже сразу я добавлю, что с Иваном у меня были долгие разговоры, потому что я человек более-менее, если выражаться латинским термином, я консервативный человек, и с ним очень долго я притирались мы, и в итоге что он доказал свое право, как говорится, находиться у нас в команде, и он имеет полный доступ к форуму, поэтому он там сейчас на должности находится так называемый супермодератор. То есть он главный по форумам у нас, как вот выразится, если таким рекламным языком. Это два. Потом у нас еще сейчас планируется, было с Лешкой много разговоров на разные сервисы. Был у нас затеян как-то был купеческий ряд. То есть мы хотели предложить многим нашим славянским производителям такую тенденцию, как оформлять свои не покупки, а эти продажи все выставлять на купеческий ряд и чисто информационно доводить сведения до сведения всех остальных. Но пока у нас это дело затихло, не продвинулось, потому что и Алексей занят, и у меня тоже не всегда бывает время, поэтому пока мы остановились. Давай тогда я уточню. У нас есть несколько проектов, которые очень интересны, очень важны. Здесь просто, как правильно Василий Васильевич отметил, у нас не хватает уже рук, глаз, головы и всего остального. Поэтому об этом можно говорить, но как о проектах. Но я предпочитаю говорить о том, что уже сделано, и то, что уже сейчас вот намечено. Ну, все верно. Это правильно. Это проекты, просто то, что я их упоминаю, то, что у нас это были такие планы. Ну, на самом деле, остаются, эти планы, никто не убирает. Я вас чуть-чуть прерву, чтобы мы сильно не растягивались, это был всего лишь вопрос, вот, и только первый. Вот. Я подытожу вкратце. Значит, вопрос был, зачем же социальная сеть? Ну, насколько я понимаю, зачем? Потому что она своя, потому что в ней будут продвигаться наши нравственно-этические какие-то нормы и ценности. Она будет более защищенная, то есть это вопрос безопасности. Но защищенная от чего, от кого, не будем говорить, я думаю, слушатели догадаются. Вот. И она будет, скажем так, существовать во взаимодействии с множеством других проектов, о которых мы, если успеем, сегодня расскажем, не успеем, не расскажем, но планы грандиозные действительно. Да, Вася? Я немножко поправлю. Не в том дело, что защищенная, а в том дело, что она независимая. Независимая, да. Это так будет правильнее. Это я и хотел сказать. А то, что там, ну, людей может смущать, что там вот кто туда придет, да там никого нет. Это вопрос будущего. Поживем, увидим. Да, я сразу поясню насчет того, что кто туда придет. Во-первых, все, кто туда приходит, одобряются лично. То есть я захожу, я смотрю, если написано все по-русски, они как-нибудь там... Есть у нас такая служба сервисов, называемых ботов. То есть это специальные программы, это никто практически. Они засирают программные комплексы эти. Они засирают все, что можно, и в итоге хрень полная бывает такая. Вот. И я и туда стараюсь добавлять реальных людей. Есть некоторые, которых я оттуда выкидываю уже. Есть уже такие прецеденты были, вот, которые пытались что-то там напакостить в виде высказываний. Вот, с ними был разговор короткий, я уже в чате, многие знают, что я третье предупреждение не выношу. Вася суров, да, с ним поосторожнее. Да, если что, сразу это, давай, до свидания. Ну что ж, тогда перейдем еще к одному вопросу, а дальше будем уже двигаться по теме. Вопросов много. А музыкальная пауза, мы сейчас так это, про музыкальные паузы забудем. Я предлагаю более компактно рассказывать. Вопрос коротенький, давай быстренько его сейчас пролетим. Некто, видимо, под ником 379TT или 379TT пишет. Вопрос возник. Вы Skype используете только или УВУ также? Ну, от себя могу сказать, что мы используем Skype только, и нам как бы пока хватает. Ну, и на этом, наверное, мы ответ на вопрос и закончим. Сейчас еще, может быть, один вопросик. Или у нас там пауза, Леша, по времени? Что-то давай хочешь? Музыкальную паузу запустим. Ну, давай. Мы пробуем, сразу для себя дополним, мы пробуем разные системы связи, но на сегодняшний день пока Skype более нас всех устраивает. Все остальные по каким-то причинам не подходят или там денег хотят, или там как-то все ограничено, или еще сырая, ну и так далее, тому подобное. То есть вот эти вопросы мы все рассматриваем, различные системы рассматриваем. Если у вас есть какие-то предложения, проверенные системы, пожалуйста, можете к нам присылать их, мы проверим, и если они подойдут, одобрим, мы будем пользоваться. Переходим на музыкальную паузу. Народное славянское радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 16 января 2015 года, суббота, по одному из старинных, 36-й день белого сияния и покоя мира, 7524 лета, шестица. Встреча с радиослушателями, вопросы и ответы о радио. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главные соведущие, участники, не все, правда, к сожалению, но участники команды Народного славянского радио. А у нас модератор этого нашего общение. Владимир, пожалуйста, Владимир, передаю тебе микрофон. Благодарю, Алексей. Итак, мы задавали в начале эфира вопрос радиослушателям, чем же помогло или помешало, или как-то сдвинуло с места, или оставило на месте прослушивание радио, Народного славянского радио. Итак, вот пришел первый ответ, ну, там уже еще несколько есть, пишет Иван, реплика в эфир. Черпаю из радиоэфиров очень много знаний, которые помогают мне совершенствоваться и помогать людям вокруг себя. В качестве благодарности взял за правило каждый месяц перечислять радио по 500 рублей, ведь у русов так принято, если кто-то тебе помогает, благодарить за ответ. Ну, мы в свою очередь благодарны Ивану искренне и за теплые слова, и за пожертвования, и вообще, собственно, мы благодарим всех, кто поддерживает наш проект финансово. Ибо он не коммерческий, как мы сказали в самом начале. И впору, наверное, перейти к тому, почему же, собственно, радио называется народным. То есть у нас было как минимум три инкарнации нашего радио. И с разными названиями все равно всегда там присутствовало понятие народное. Почему? Потому что, ну, во-первых, вся команда – это представители народа. И слушатели тоже, соответственно. И мы делаем... Народ делает радио для народа, то есть от народа и для народа. В чем это выражается, мы чуть-чуть позже поговорим. А сейчас я бы хотел, как ведающий статистикой Ютуба, зачитать, собственно, какого народа мы радио. Ну, статистика, она немножко нам в этом поможет. Итак, я буду говорить относительные цифры в процентах. Страны, которые нас слушают. Россия 69%. Украина 12%, Беларусь 3,1%. Как и предполагалось, Народное славянское радио слушают в трех славянских странах. Да? И это пропорционально, в общем-то, где-то даже количеству населения, потому что Российская Федерация наиболее всего населена славянами в абсолютной цифре. Вот, в Украине население поменьше, в Беларуси там еще, соответственно, поменьше. Вот. Следующие две страны, может быть, несколько неожиданные для славянского мира, это... Германия 1,9% и Соединенные Штаты 1,8%. Далее идет Казахстан 1,7%, который, в принципе, скорее всего, Оренбургская губерния, бывшая Российская империя. Ну и дальше идут наши братья Балты, Латвия, Литва, ну, Европа, Испания, Канада, Молдова, Великобритания, Италия, Эстония, Финляндия, Израиль даже, Чехия, Грузия, Нидерланды, Франция, Киргизия, Швеция. Ну и, в общем-то, еще 98 стран. Порой весьма экзотических, Тунис, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Колумбия. Ну, в общем, все я перечислять не буду. То есть мы, в принципе, вещаем на весь мир. Но основу составляют три славянские страны, три ветви одного народа. Это Россия, Украина и Беларусь. А давай еще немножко добавлю от себя. Вот я посмотрел, сколько... прослушано эфиров, сколько скачано с момента появления Народно-славянского радио. И здесь цифра такая получается. 6 миллионов 350 828. Это вот на момент 20 часов 54 минут по Москве. То есть, скажем так, довольно внушительно. Это только аудио, без учета видео, без учета того, что размещено в контактах, без учета того, что где-то у кого-то размещено на своих сторонних ресурсах. Это то, что мы можем отследить по счетчикам. То есть, это говорит, наверное, само за себя, эта циферка, что за столь небольшой срок столько людей скачало столько много информации. Ну да, вряд ли один и тот же человек будет два раза скачивать или три. Ну, хотя такое возможно, конечно. Тем более миллион раз. И раз уж прошлись по статистике, тоже интересное наблюдение. Радио у нас такое суровое оказалось, мужское. Вот, 73% у нас это мужчины, и 26,8% это девицы и представители прекрасного пола. Вот. Ну а по возрасту, то есть видите, большой брат все обо всех знает, и о нас тоже. Ну и мы сами о себе заодно. Я под большим братом подразумеваю сеть всемирную. В основном это зрелые люди, это люди от 25 до 45 лет, это наша целевая аудитория самая активная. Но есть и молодежь, есть и подростки, есть и люди, уже умудренные опытом и старше до 65 лет. Вот. Ну, а теперь хотелось бы меня спросить каждого из нашей замечательной команды, как вы думаете, почему радио народное это? Начнем с главного редактора. Алексей, что скажешь? Ну, что сразу с меня-то? Ну, с кого? Ну, во-первых, если я уже канву радио высказал, как я ее вижу, это не означает, что все ее могут видеть так, как я вижу, поскольку я не узурпатор. И всем, кто предлагает свои труды в образовании, ведении радио, я всегда к ним прислушиваюсь и к их мнению. Но это не означает, что наши мнения всегда во всем 100% совпадают. То есть политика моего отношения к человеку такая. У тебя есть свое мнение, оно тебе помогает жить хорошо в этом мире. Ты свято чтишь богов и предков, живешь по совести, ладу с природой. Вот это главный критерий, по которому я определяю, наш ты человек или не наш. Это первое. Второе, естественно, здесь, чтобы как-то на этом не наехали, это генетические какие-то возможные отклонения. Но это, опять же, не с точки зрения того, что кто-то плохой, если он не близок мне по генетике. Это просто с точки зрения того, что если мы делаем радио славянской направленности, то я думаю, что все-таки здесь должны трудиться и участвовать в первую очередь те, кто имеют основные генетические, скажем так, предрасположенности или отличия именно славянские, а не потому, что я, там, например, с другими людьми, с представителями других народов, родов не общаюсь. Я общаюсь со всеми, но просто у каждого рода, у каждого вида, у каждого человека есть свое предназначение, есть свои генетические особенности, по которым он живет в этом мире, и много-много чего другого. Поэтому вот такая особенность. Ну, несмотря на это на все, даже если у нас разные представления, мы делаем одно дело. И это расширяет наши взгляды, диапазон и все остальное. Поэтому я считаю, что если радио направлено на то, чтобы объединять людей, то оно так или иначе должно быть народным. И вот здесь как раз кроется та основа, которые я придерживаюсь всегда. Поэтому радио народное. И еще один из моментов, который здесь еще пока не упоминался, но о котором я уже сам несколько раз говорил, что если это радио нужно будет народу, то народ его поддержит. Если народу оно не нужно, то народ его поддерживать не будет, как бы ты его ни назвал. Поэтому присутствие слова «народное» в названии – это одно из дополнений, указывающих, на кого мы ориентируемся. А поддержка народа может быть совершенно разная. Это может быть участие, как многие люди часто приходят и говорят, я готов поучаствовать, но, к сожалению, потом или из-за того, что времени нет, или по каким-то другим причинам, просто-напросто отходят в сторону, понимают, что это очень серьезный труд, это не просто так позабавиться человек пришел. Вот. Это может быть материальная поддержка, это может быть информационная поддержка, это может быть любой вид поддержки. Но вот из всего, что я сказал, это радио народное, то есть народ принимает участие, и для народа оно предназначено. Благодарю, Алексей. Я буквально микровставочку сделаю, от себя добавлю. Дело в том, что в информационном пространстве интернационального, или если перевести на русский язык, международного, формата так называемого, он и так широко представлен. То есть все телеканалы, все газеты и так далее, они и так говорят немножко о другом. Вот. А народного-то его как раз и не хватает. Вот. Поэтому мы заполняем эту нишу, имеем, наверное, право, потому что народ-то есть, и как-то где-то ему высказаться нужно. И еще буквально пару слов о самом слове. Я не буду вдаваться сейчас в какие-то высокие материи, разбирать слова по буквам, тем более я сам лично это не очень приветствую. Вот. Ну, чтобы так разбирать, надо чем-то там владеть, наверное. Но, по крайней мере, для простого там русского человека, славянина, слово «народ» вполне понятно. Там главный корень «род», а приставка «на», ну, в общем, она говорит о том, что сверху, да, можно сказать, что это «народилось» на украинской мове, «народився» – это то же самое, что на русском «родился», то есть там только с такой приставкой это употребляется. Либо это то, что «род» совокупный, то есть это родичи. Народ – это родичи. Вот. Ну, а по статистике, которую я озвучил вот 5 минут назад, понятно немножко, о каком народе идет речь и кто тут родичи. Поэтому вот именно для наших родичей и сородичей и создано это радио. Вадя, немножко от тебя добавлю, потому что немножко такое радио называется «Наш народное радио». Оно вещает в FM-диапазоне, но там чисто коммерческий проект и к нам никакого отношения не имеет. А народное радио в FM-диапазоне существует. Да, вот. Оно и в Украине существует. Да, да, российское говорю, народное радио, оно у нас. И также и русское радио у нас есть. Я говорю, поэтому и было выбрано название из трех слов. Народное славянское радио. То есть не только то, что подразумевалось, как ты говоришь, я немножко другой интерпретации это слышал, это народное, то есть народ это то есть наш род, вот, не чей-то там счет, а наш род, с нашего народа. Вот. И сразу же дается приставочка славянская. То есть немножечко определение дается, кому больше всего дается предпочтение на этом радио. Ну да, но какого именно народа народное радио уточняет. Да, и при этом не делается, как Алексей сказал правильно, не делается каких-то там больших привилегий кому-то. Мы принимаем всех, всех здравомыслящих и адекватных людей. Почему я так говорю? Потому что у нас были люди и с коммерческой точки зрения были у нас товарищи, которые хотели, были случаи у нас, я говорю, хотели узурпировать наше радио. Это мягко выражается. Были товарищи у нас, придерживающиеся и католической, и протестантской своей религиозной догматики. С ними были, проходили. Были у нас такие, которых мы иногда наименовали простым коротким словом, словом «клоуны». И даже Гриф как-то не поленился песенку такую с басов. Там у него есть небольшая вот такая компиляция по одной из ведущих, не ведущих, а выступающих на радио. Замечательно. Вас уже выпустили из «Сумасшедшего дома», да? Ну, да, там было такие слова, это из фильма, из одного. Вот. Поэтому большей частью делается в названии упор на то, что какого мы рода. Вот. Поэтому так и было сделано название из трех слов. И если его взять аббревиатуру, получается НСР. Что также один из моих интересных друзей, любители похохлить, перевел очень просто. Нас рать. Ну да. Вот. У вас так, тьма, а нас рать. Вот. Так что вот примерно такая канва в названии. Ясненько. Ну, будем считать, Василий Васильевич, свое видение, почему радио народное, высказал. Алексей тоже. Переходим к Григорию. Я так понимаю, от меня тоже, да? Ну да. Желаем его услышать. Ну, я тебя могу лишь сказать, что радио делается таким же народом, какой его слушает. И делается оно для народа. Существует оно благодаря народу. Поэтому оно народное. Наверное, все. Абсолютно согласен. Ваня, скажи пару ласковых. Да для меня Народнославянское радио — это в первую очередь общедоступность для народа. То есть приходит человек, говорит, вот здесь я могу сделать лучше. Говорит, давай, приходи, пожалуйста, вот тебе такие-то возможности, делай лучше. Если получится лучше, ну, прекрасно, замечательно. Нет, так, ну, извини. То есть абсолютно любой человек может предложить здравую идею, мысль, прийти и воплотить ее в жизнь. Вот оно и народное. Отлично, и это тоже так. Алексей? Могу еще добавить с той точки зрения, что народ все-таки, он как-то должен похож быть на народ, когда люди взаимодействуют друг с другом в каких-то правильных основах, и поэтому, может, радио служит целью собрать этот народ вместе. Может, такой позиции посмотреть. И это также. Ну что, мне остается только со всеми согласиться, да попусту не сотрясать воздух. Действительно, все это так. Наверное, я зачитаю немножко, чтобы разбавить нашу болтовню, еще одно пожелание нам. Тут есть коротенький вопрос, но я сначала реплику зачитаю, потом вопрос. Пишет нам Радолика. Всем здравия. Ваше радио помогает мне не забыться и не засосаться в социум, даже поселилась у самого леса. Общения тут практически нет. Интернет ограничен, поэтому довольствуюсь информацией, что даете. Еще бы что-нибудь про воспитание детей в благости и удаленности, домашние роды, образование на дому, прививки. Мы с детем вдвоем в лесу слушаем вас большими ушами. Славно, славно дело ваше. До женской передачи бы. Радолика, благодарим тебя сердечно, искренне. По поводу воспитания детей в благости и удаленности, вопрос очень трудный, наболевший. И дело тут не столько в благости, сколько в удаленности. Я понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, мы поднимем когда-нибудь эту тему. И в том ключе, а стоит ли это делать в удаленности, а уж если стоит, то как? Не все тут так и просто. Вот. По домашним родам у нас эфиры уже были и, возможно, еще будут. Вот. Образование на дому по прививкам тоже были. По образованию на дому, видимо, стоит сделать такой эфир. Ну, в общем, если у кого есть что добавить, говорите, ребят. То, что вот эти как раз вопросы, они в разделе «Здоровье» прям первым же сообщением и обозначена подборка всех эфиров, которые у нас были по здоровью детей, прививкам, родам. Заходите на форум. Вот видите, как все просто, ларчик открывается. Заходите на форум и обрящите. Так, вопрос к нам пишет Сергей Моисеев. Алексей, а на ведыра ты не был? От Алексея, от имени Алексея, сам ответь тогда, Володь. От имени Алексея? Вопрос задан в какой-то странной манере, честно говоря. Обычно спрашивают, ты был или был ли, а ты не был. И мне, честно говоря, при такой постановке речи мне трудно даже ответить. Ну не придирайся, не выпендривайся, как говорят, не выпендривайся, отвечай просто. Я не выпендриваюсь, отвечаю просто. То, что сейчас называется Народным славянским радио, переживает уже третью инкарнацию. В самом первом своем варианте мы в начале эфира об этом упоминали, как образовалось радио. Оно называлось, если я сейчас не ошибусь, открытое некоммерческое народное славянское радио «Ведера». Вот. Во втором варианте оно называлось «Народное радио «Славянский мир». И в том варианте, в котором мы сейчас существуем уже достаточно давно, «Народное славянское радио». В общем-то, от смены вывески особо ничего не менялось. Я думаю, что на вопрос мы ответим. Не, изменилось по качеству кое-что. Ну, качество менялось у нас не из-за того, что мы меняли название, а просто из-за того, что мы развивались. Ну да, и это было хронологически связано и со сменой названия тоже. Да. И хронологически, и я благодарен тому человеку, который нам позволил перейти на новое качество вещания после того, как было разрушено ведера. потому что если бы не вот этот вот подвиг с его стороны, то в этом случае мы бы и так бы и ковырялись всеми программами и в том формате, который был. А здесь у нас появились новые возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы составлять уже более профессиональные программы и более интересными. Так что худо без добра не бывает. Ну да, что нас не убивает, то делает сильнее. Так что мы благодарим тоже от всей души одного товарища, который, может, даже нас послушает сейчас или в записи. И большой ему от нас привет. Он знает, о ком идет речь. Так, ну что, еще вопросик зачитаем, я думаю. Давай. Вопрос в эфир. Иван, за последний год качество онлайн-вещания резко возросло. Резко улучшилось. Появились интересные нарезки эфиров, притчи, рассказы. С чем связана такая перемена к лучшему? Что скажете, други? Давай, отчасти я уже ответил на этот вопрос, даже не читая его, ты видишь, как-то и сразу вопрос возник. Вот, отчасти я уже ответил. Просто приходит момент такой, что чувствуешь необходимость развития дальше, развиваться самостоятельно. И передо мной тогда встал выбор. То ли продолжать вещание, как оно было, то ли сделать какое-либо улучшение. И я понял, что если я буду продолжать существовать и жить в том формате, как я до этого жил, то радио будет существовать так, как оно до этого было. И, ну, скажем так, колебания были несколько месяцев, и в конечном итоге я принял решение просто-напросто отовсюду уволиться. А до этого, скажем так, я был вполне обеспеченный человек по всем статьям, и в частности финансово. Вот, но все равно я принял решение, что сейчас необходимо заниматься вот этим проектом. И честно забрал, уволился отовсюду, написал заявление, и вот занимаюсь только радио. Отсюда и улучшение. Плюс ко всему, когда начинаешь заниматься более серьезно, то открываются новые возможности, и люди, которые со мной общаются, как мне кажется, загораются энтузиазмом и начинают тоже себя проявлять более творчески. И это все ведет к тому, что появляется более интересный проект. Плюс ко всему, когда более творчески все идет, то подтягиваются и новые люди, которые так или иначе еще начинают принимать участие в этом радио, даже иногда не осознавая того. Кто-то присылает какие-то идеи, кто-то присылает ссылки на музыкальные произведения, кто-то присылает ссылки на аудиозаписи книг, озвучек там, и прочее, прочее, прочее. Здесь вот оно взаимосвязано все. Наверное, если бы я не сделал тот шаг, который, с одной стороны, дался мне легко, с другой стороны, человеческий мозг, он всегда говорит, ну, как ты будешь жить, да, как ты будешь существовать, ведь ты бросаешь то дело, которое тебя кормило, там, даже не одно. То вот, когда ты пересиливаешь это, то здесь получается тот вариант, о котором мы всегда говорили. Надо просто верить своим богам. Не в богов верить, а именно верить своим богам и делать то, что необходимо сейчас для наших родов. Вот когда ты начинаешь осознавать, начинаешь делать, то оно все само складывается. И хватает того, что у тебя есть. Это как в анекдоте: дядька, а что тебе надо в жизни? Да, что есть, то и надо. А что у тебя есть? А что надо, то и есть. Вот из этой же серии. Ну вот я ответил с своей стороны. Благодарю, Алексей. У кого-то еще есть желание высказаться на этот счет? Почему радио стало лучше, качественнее? Наверное, потому что мы стали лучше и качественнее. Ну да, я отвечу банальнейшее. Стали гораздо больше уделять внимания радио и увеличилось количество человека-часов. Вот и все. Вот и все чудо. Это не снизошла Божья благодать, вот, а просто, скажем так, добавилось упорство и труда. Мы тут с ребятами думали, стоит ли раскрывать как техническую сторону, да, как делается радио, или не стоит ли нагружать этим радиослушателей. И вот сегодня мне случайно под глаза вот прям подсунулось интервью с Ярославом Старухиным. Есть такой замечательный деятель. Ну, по поводу него могут быть разные мнения, но человек, по крайней мере, отважный, занимается своим делом. Интервью брал у него парень с севера Руси, тоже известная достаточно личность в сети. И вот что меня самого поразило. То есть Ярослав Старухин, он является лидером, автором проекта «Глобальная волна». Вкратце, это не на правах рекламы, речь идет о том, что существует огромное количество технологий, так называемых закрывающих. Ну, то есть достаточно одной такой технологии, и все. И, в общем, всему человечеству можно будет не ходить на работу за зарплаткой, а заниматься, может, какими-то более достойными делами, потому что они будут обеспечены и продовольствием, и энергией, и так далее. Вот. И значительная часть этих технологий существует на территории бывшего Советского Союза. Украина, Россия, Беларусь, Казахстан и так далее. Вот. Но по каким-то, ну, в кавычках, по каким-то непонятным, на самом деле, понятным причинам эти технологии лежат где-то на дне и им не дают хода. А для того, чтобы их отработать, нужны лаборатории, нужны академии наук и так далее. Академии наук говорят, что это все ерунда, фейки, фричество, лженаука, ересь и так далее. Вот. И Ярослав занимается, вот, пытается пробить эту стену уже там 8 лет. Так вот, что меня удивило. Я-то думал, вот честно, я так косвенно изучал этот проект, думал, что там огромное количество людей задействовано, что уж там бабла-то, наверное, если не накосили, то так хотя бы на техническую-то часть, ну, точно собрали, ну, на техподдержку, там, хостинг, сервер, там, и так далее, все эти дела. Оказывается, нет, все как у людей. Я был поражен, то есть, тоже проблемы денежку наскрести, там, чтобы сайт не потух, да, да то, да это. Ну, в общем, все как у всех, кто пытается заниматься этим на добровольных началах. И тут меня посетила мысль, если я, который, в принципе, занимается не один год тем же самым, до меня даже не доходит, что вот такая же ситуация, мне со стороны кажется, что там, ну, все в шоколаде, то, наверное, и до радиослушателей тоже не, может быть, они пребывают в какой-то иллюзии. Частенько, поскольку я вот читаю корреспонденцию, разбираю с разных ресурсов наших, приходит сообщение такого характера, что у людей создается впечатление, что у нас медиахолдинг, мы принимаем людей на работу, люди резюме свои присылают, и в принципе мы благодарны этим людям, они хотят помочь, а всякий труд должен быть оплачен, это абсолютно нормально. Мы отвечаем, что, к сожалению, там, или к счастью, но на данный момент у нас все абсолютно на добровольных началах, платить мы ничего не можем. Но, тем не менее, у нас есть затратная часть, это техническая часть, по ней, если захочет, развеет, так сказать, туман, снимет покровы тайны Василий Васильевич. Вот, что там и зачем у нас надо. А что нужно рассказать? Ну, что за что мы платим? Я не говорю цифры. Мы платим за, наверное, там какие-то доменные имена, за хостинг, там, за вещатель, еще что-то. В этом я не очень шуруплю, ты знаешь, Вася, так что ты лучше мне скажешь. В принципе, сейчас ты уже назвал, это все правильно. Это хостинг, это оплата идет за вещатель, который... Большая благодарность Алексею, он умудрился это все дело сделать. Вот. Потом мы оплачиваем за домен, соответственно, мы оплачиваем за то, что где у нас размещается это за хостинг, мы оплачиваем за то, что у нас работают сервера, вот, за то, что у нас есть доступ по интернету к этим серверам. Вот. То есть расходы у нас есть. И, как говорится, слава богам и добрым людям, мы пока умудряемся сводить концы с концами. Да, благодарю, Василий. И что вот лично мне, это я как от себя хотел бы обозначить, да, что, ну, есть определенная вот математика, или как сказать, физика процесса, да, которую никак не обойти. И вот трудозатраты, они из чего-то состоят, и без них никак нельзя. Иначе радио не сделается, оно что-то не само собой волшебным образом появляется. И дело даже вот не в том, что мы тут все собрались как альтруисты, да, и на добровольных началах все это делаем. Вот. Мы как бы свое предназначение исполняем. Вот. Но дело в том, что с ростом аудитории, то есть не стоит вопрос там, оплачивать там, наш труд или нет, но с ростом аудитории ресурсов наших, с увеличением количества эфиров растет и количество вот этих так называемых человека-часов или трудодней. Любой предприниматель, хозяин предприятия, он поймет, о чем я говорю. Вот. И все дело идет к тому, что тут не то, что свободным временем или рабочим временем там как-то надо жертвовать, но это уже становится несовместимо с жизнью. Это, Володь, сейчас это давай. Сутка, но спать-то когда-то нужно людям. Володь. В сутках только 24 часа. Давай, мы об этом поговорим после музыкальной паузы, поскольку у тебя идет к одному, а если у нас идет к другому, к музыкальной паузе. Пауза будет коротенькая, меньше 3 минут. Славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 16 января 2016 года, суббота, по одному из старинных, 36-й день белого сияния и покоя мира, имеется в виду месяц, 7524 лета шестица. Встреча с радиослушателями, вопросы-ответы о радио, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главные соведущие, представители команды Народного славянского радио. Я на этом умолкаю, предоставляю возможность Володе продолжать вести эфир. Да, итак, музыкальная пауза нас грубо прервала, так сказать, на самом интересном месте. Речь шла вот о чем, что в сутках, как это ни странно, всего 24 часа, в связи с тем, что, слава там Богу или Богам, кто в что верит, у нас начался прирост и слушателей, и количество эфиров увеличило. Ну, в общем, проект начал развиваться, раздуваться, и, соответственно, он начал требовать большего администрирования. Админресурс у нас какой был, такой и остался. Хотя, нет, нам добавляются люди, помогают, есть такое дело. Но количество человека часов и трудодней сильно выросло и подошло уже... Количество этих часов подходит к 24 часам к суткам, да, в сутках. И спать как-то надо, но на самом деле одно дело, когда человек, ну, к примеру, там 8 часов посвящает какому-то там труду в обществе на зарабатывание хлебушка, да, вот, а 8 часов он, допустим, там служит обществу добровольно, и еще 8 часов он где-то посапывает. Но это хорошо только для холостяка, да. Вот, для семейного человека. И это нехорошо, нужно как-то с женой пообщаться, с детьми и так далее. Вот, и поэтому перед нами стоит интересная такая задача. Значит, нам нужно либо увеличивать штат сотрудников, неважно за счет чего, либо это за счет денег будет, то есть мы будем за деньги людей нанимать, или добровольно к нам добровольцы придут, но объемы работ увеличиваются, соответственно, количество людей, выполняющих эти работы, тоже должно увеличиться. Либо как-то сворачивать или ограничивать проект. Но это невозможно. То есть он уже живет своей жизнью, развивается, и наш бронепоезд не остановить. Вот такая интересная перед нами возникла задача. И мы вот с ребятами думали, рассказать ли и посвятить ли. Ну, как, к примеру, там вот проходит день из жизни, да, вот радио, как готовятся эти передачи и так далее. Я думаю, что все-таки стоит на это поведать. Например, на примере такого вот интересного нашего проекта, как «Братья Месяца». Сейчас я ему дам такую на правах рекламы небольшой анонс. Значит, это очень интересная передача, где за короткое время, там от 3 до 7, там иногда 10 минут, наши радиослушатели могут узнать, как тот или иной день календаря отмечали, праздновали наши предки, которые недавно жили, которые жили в христианской традиции, которые жили в сельской местности, и как этот же самый день почитали, отмечали предки, которые жили до христианской традиции. Вот. И что между ними общего? Ну, передача достаточно познавательная, она является таким мостиком, связью времен между дохристианской, старой верой, славянской и современной. Мировоззрением славян. Будем откровенны, большинство славян это все-таки люди либо атеисты, либо исповедующие ту или иную форму христианства, и это нормально. Ну, так вот мы сэволюционировали на данный момент, и не стоит как бы вводить это в конфликт, то есть это еще наша очередная попытка навести мост между славянами, чтобы в славянском мире был лад, вот, и благодать какая-то. Вот, ну, аудиоверсия выкладывается у нас в сетку вещания Алексеем, и она же им и готовится. Вот, а видеоверсия выкладывается на нашем канале YouTube. Видеомонтажом занимаюсь я. Вот, я предлагаю Алексею рассказать, как же происходит вот формирование одного выпуска, как собирается материал, как монтируется аудио, ну и так далее. Алексей, тебе слово. Благодарю за слово. Я не знаю, насколько это будет все интересно, потому что это на самом деле такая подноготная ситуация в мастерской, в творческой мастерской. Но если в двух словах, то это происходит так. Сначала я договорился с человеком, который пишет тексты. Тексты пишутся, то есть это копирайтинг настоящий, ищутся, как ты правильно сказал, современные традиции, христианские традиции, те, которые двуеверие, может быть, отношения имеют, или, как сейчас принято называть, языческие традиции и ведические. То есть все, что получился такой интересный текст, подчеркивающий, что у нас очень интересная, очень разная культура, имеющая разные пласты. И после этого этот человек выбирает текста достаточно большое количество, потому что только по одному христианскому празднику здесь нужно очень много набрать, и по другим. И получается на 2-3 листа иногда текста. Потом начинается выборка того, что пойдет уже сам эфир. Вот можете себе представить, что сколько времени уходит на поиск, сколько времени уходит на отработку, сколько из того надо взять самое важное, включить, чтобы это было все интересно. И после этого начинается уже причесывание с точки зрения литературы, чтобы все получилось хорошо и грамотно. И еще, что плюс ко всему, это не выходило за рамки, как сказал Владимир, там 7, но максимум 10 минут, чтобы это где-то в районе 3-5 минут было. Чтобы написать один такой текст уходит иногда, в зависимости от того, ну, насколько там насыщенная информация, уходит, бывает целый день. Маленькие тексты, где информации совсем мало, конечно, они пишутся там по 2 штуки в день, а то и по 3. Но на серьезный хороший текст только работа копирайтера, вот этого создателя текста, уходит целый день. Потом это все записывается аудио. Женский голос записывает, это живой человек. Естественно, там прорабатываются интонации, дикция, все остальное. Вот, записали. После этого этот сырой материал дается мне, где есть какие-то оговорки, где есть какие-то ляпы, технические, может быть, неприятности. И это все вычищается уже, то, что называется, студийная работа по вычистке, где выбираются чмоки, ахи и прочее, прочее, прочее. Где потом выравнивается звук после сборки, когда все собралось, когда паузы расставлены, вот, собирается это все вместе, и после этого уже происходит выравнивание, наложение каких-то эффектов. Вот. Это тоже достаточно долгий процесс, то есть если мы берем 3 минуты, то вот чтобы все это выровнять, это не 3 минуты, это достаточно тоже много времени уходит. После этого уже готовый аудиофайл накладывается, кладется в программу, где уже микшируется все, под него есть заготовка, которая была записана до этого «Братья месяца», она называется «Начало и окончание». Есть вступительный фон в начале и окончающий фон для окончания, которые совпадают с временем года и месяца. То есть за основу берется музыка Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра. И уже здесь начинается то волшебство, которое вот позволяет сделать окончательный вид, тортик или конфетку, кому как нравится, где подбираются, помимо того, что уже было заранее подготовлено, внутреннее наполнение, это какие-то, может быть, шумовые эффекты, может быть, какая-то музыка. И вот здесь, когда слушаешь уже готовый текст, возникают какие-то образы, и необходимо уже под эти образы подобрать какой-то фон. Подборка фона – это, ну, скажем так, очень серьезная проблематичная работа, потому что найти песню, например, без голоса, ну, просто музыку, минусовку, то, что называется, это бывает очень сложно. Найти хорошего качества бывает сложно. Найти в нужном исполнении, в нужной подаче тоже бывает сложно. Поэтому даже на поиски вот этих музыкальных произведений может уходить не один час. Когда все это найдено, собрано, вот тогда уже начинается компоновка по уровням, там, где должно что-то вступать, где должно что-то заканчиваться. И, в общем-то, на один ролик такой, 5-10-минутный, может уходить, ну, скажем так, с учетом того, что человек начинает писать, и с учетом того, что выходит, целый день на это может уходить. Вот, если совсем маленькие ролики, простые, то их можно создавать там по 2, по 3 штуки в день. Но если мы говорим о серьезном, красивом ролике, то это целый день. Вот такая работа. Помимо всего, если уж говорить, чем я занимаюсь, то человек пришел и сказал, я хочу участвовать в эфире, с ним надо переговорить. И поэтому, когда создается ролик, параллельно идут звонки по скайпу или по телефону, идут переговоры, которые, как правило, 2 минутами не ограничиваются, некоторые переговоры и по часу идут, 1,5 часа, с точки зрения уточнения, что будет сказано, какая тема, повторные разговоры. И поэтому, вот, к примеру, вчера, за вчерашний день, было сделано 3 анонса, было сделано 2 ролика, переговорено с несколькими людьми, что-то там определилось. И лег я спать уже где-то в 6:00 ночи. После этого меня разбудили в районе 12, и опять все закрутилось и пошло, и так далее, и тому подобное. В общем, интересная творческая работа, все это здорово. Но это рассказал только маленькую часть того, что мне приходится делать. Я думаю о своих каких-то участках работы. Каждый, если это будет интересно и нужно, расскажет. Благодарю, Алексей. 6:00 ночи – это новое время дня. Вот, ну это ближе уже было утро, я бы сказал. Я продолжу, поскольку дальше по конвейеру поступает в мой цех, значит, готовый продукт, или это готовый продукт для радиовещания, но для видео это заготовка получается. Вот, итого мы уже получили 2 трудодня, скажем так, да, 2 трудовых дня для того, чтобы получить аудиозапись вот, средней длины или чуть больше, чем средней. Вот, абсолютно то же самое происходит при подборе, как это сейчас говорят, контента, да, для картинок и прочего, для того, чтобы там каких-то аудио, видеоэффектов и аудио, возможно, иногда, для того, чтобы банковать видео. Вроде бы как ерунда какая там, ну, потому что там картинку одну взял, другую. Ну, с картинками нет проблем, только если это природа, и то надо пару-тройку часов по сети пошерстить. Если речь идет о чем-то славянском, а если там еще речь идет о каком-то женском, чистом, непорочном образе, то, поверьте, друзья, большая проблема что-то найти. Вот. Да еще, чтобы это было качественным, допустим, качественная или картинка, или фотография, или художественная какая-то картина. Вот, то есть в целом получается то же самое, что если в этом видеопроизведении каждые 3-5 секунд меняется картинка, это незаметно глазу, вы можете посмотреть пару роликов, там, например, у нас было по Каледе или по Карачуну, вроде бы так оно легко и непринужденно, но на все это дело уходит тоже порядка 1 часа. Вот, для того, чтобы это смонтировать, потом... Это нужно после того, как все подобрано к монтажу, потом видеоредактор начинает конвертировать это. Вот, и в зависимости от мощностей оборудования компьютера, да, машины, это может занять от нескольких минут до нескольких часов. Ну, в среднем короткометражные такие ролики, там 10 минут, это может быть там около часа. Вот, а допустим, Василий Васильевич, когда конвертирует наши видео из наших эфиров, которые по 3,5 часа, это бывает занимает сутки, бывает и больше. Вот. Ну, далее это после того, как сконвертировалось, естественно, нужно проверить. И если выползли какие-то бока, они обычно выползают, все переделать заново. Вот. И в конце концов уже правильную версию нужно выложить на наш видеоканал. Вот, там это, соответственно, облагородить соответствующими тегами, там, кнопками и так далее. Вот, и после этого этот продукт поступает уже в следующий цех, которым у нас заведует Иван. Иван, тебе слово. Что ты дальше делаешь? Мы сейчас говорим вот о братьях месяцах. Дальше, соответственно, этот братья месяца размещаются на разных сайтах. То есть это нужно взять из одного места аудиофайлы, из другого места нужно видеофайлы, составить заголовок. Ты еще забыл упомянуть, что к каждому ролику, каждому эфиру подбирается текст, описание, что тоже немало времени занимается. Да. Все это компонуется и размещается на разные сайты. Как в социальных сетях, так и вот как Мингард, Инфо. Один из самых популярных, Крамола. Я думаю, еще ряд. Да. Так, так оно и есть. Итого мы получаем, что вот вроде бы такая маленькая штучка, какой-то ролик там на 5-10 минут занимает, в производстве, назовем это так, там 3-3,5 дня, 4 дня бывает, ну, бывает 2 дня, и все зависит от конкретного материала. Вот, к чему эти все трагические рассказы? К тому, что, ну, часто люди этого не замечают и даже, наверное, не понимают, что оно чего-то стоит. Вот, а даже вот тех же братьев месяцев у нас вышло, конечно, не столько, сколько дней в году, но чуть меньше. Вот, и это только один проект. От себя могу добавить уж заодно, если мы там в закулисье нашей студии залезли, как, в общем-то, готовятся эфиры, да, этим занимается преимущественно Алексей. Он же, как правило, и находится ведущий, хотя мы каждый можем тоже подкинуть каких-то там, у кого с кем есть контакты, выходы на кого, но все равно Алексей, как главный редактор, связывается с этим человеком, проводит с ним предварительный разговор, который, как он сказал, действительно там час-полтора, пока все выяснится, кто что, какого мировоззрения, что он будет говорить. Вот, после этого нужно с этим человеком договориться на конкретное время, естественно, заранее прибыть на место возле компьютера, созвониться, чтобы это все в срок запустило радио. 2, 3, 4, 5, иногда 6 часов посидеть возле микрофона. Вот. После чего иногда буквально через полчаса в сети люди тоже там, все в разных часовых поясах, кто-то спать пошел, кто-то проснулся, вы слышали, наша аудитория, весь мир, начинают писать, а когда же будет запись эфира? Ну, дело в том, что эту запись эфира Алексею нужно как минимум сначала смонтировать. Вот, поскольку мы сейчас уже ориентируемся на видеоканал на YouTube, там любое использование музыки, которая у нас есть, там есть определенные ограничения с авторскими правами, поэтому музыкальные паузы все нужно выпиливать, как сказал Леша, все там охи, чмоки, вздохи, бывают обрывы связи и так далее. То есть идет аудиоредактирование, оно занимает определенное время. Это Алексей подскажет, сколько, я не знаю. Да, вот. Очень просто, готов сразу ответить. В зависимости от того, насколько был чистый по качеству эфира или нечистый, то есть сразу отмечу, мы не вырезаем каких-либо слов. Мы стараемся слова оставлять на месте. Если, конечно, это слово потом, ну, с пылу, с горяча не было сказано, оно какое-то уголовное преследование вдруг, ну, бывает, сказал там человек что-то такое, да, и потом приходит к нему товарищ и говорит, а ты там что-то говорил. Вот, чтобы не было таких моментов, мы иногда такие слова вырезаем. То, что понимаем, что человек иногда это сказал с пылу, с жару, не разобравшись, что он такое сказал. А так вообще мы стараемся ничего не трогать в эфире, кроме брака, технического брака, где, вот, как Валерий сказал, обрыв связи и так далее. Так вот, бывают эфиры, где приходится все эти 3, а то или 4 часа слушать полностью, вычленять вот эти вот, помимо музыкальных пауз, убирать, еще убирать какие-то большие дырки, возникшие из-за обрыва связи, из-за того, что человек там что-то в этот момент отвлекся куда-то, задумался, и 20 секунд там или 10 секунд была пауза. Вот чтобы вот этого всего не происходило, чтобы эфир слушался более легко в записи, и он просматривается весь, ищутся эти моменты, и они вырезаются. А поскольку компьютер, он тоже, хоть и железный, но не железный в кавычках, да, то есть он имеет какие-то свои претензии, то в этом случае он на больших эфирах начинает тормозить. И поэтому сначала начинаешь резать, все хорошо, а потом уже к середине подходишь и начинаешь чувствовать, что ресурса не хватает. Начинаешь сохранять его. Это все сохраняется, это тоже время занимает. Потом при сохранении там много своих моментов возникает. В общем, ситуация такая, что иногда эфир надо прослушать полностью вообще. Это, как правило, 3 часа. И из него что-то нарезать. Иногда и на 3-часовой эфир уходит 6 часов. Поэтому не обижайтесь, если вдруг на следующий день, к утру, вы не получаете свежеиспеченные записи эфира, или она не появляется на Ютубе. Это говорит о том, что что-то там технически не совсем правильно, а брака гнать не хочется. Ну, теперь про появление на Ютубе. Вот это ты отредактировал, потом его нужно переконвертить, вот, тебе же. Потом его нужно выложить на какой-то обменник, потом его ловит Василий Васильевич, вот, и он уже начинает его сначала редактировать, делать из аудио-видео, а потом конвертировать слово Василию Васильевичу, Мне интересно, какого размера получаются файлы и сколько уходит приблизительно время, если это можно об этом поведать. Вася, может быть, мы тогда поведаем это после музыкальной паузы, как вы думаете? Ну вот, обломал. Да давай уже, не будем обламывать Василия Васильевича, он быстренько скажет. Давай, и... Василий Васильевич, говори. Ой, я чайку попью, пусть музыка поиграет. Ты вот такой, да? Ну ладно, хорошо. Давай. Он интерес там не подрабатывал у Якубовича, не? Ну ладно, давай это оставим вопросы за кадром. Мы сейчас это включим музыкальную паузу, и Василий Васильевич все это попытаем. Ну давайте прервемся на музыкальную паузу 2,5 минуточки. Народное славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 16 января 2016 года, суббота, по одному из современных календарей, а по одному из старых, 36-й день месяца белого сияния. Покой и мир, 7524 лета, шестица. Встреча с радиослушателями, вопросы и ответы о радио. Команда Народного славянского радио отвечает на вопросы наших радиослушателей. Пожалуйста, Владимир, передаю тебе микрофон, задавай вопрос Василию повторно. Итак, Василий нам грозился поведать после того, как попьет чайку, каких приблизительно размеров получаются видеофайлы, которые он обрабатывает, и сколько времени занимает вот эта вот самая обработка, конвертация эфиров наших. Ну, начнем с того, что я не грозился, и не наговаривай на меня. Вот. Видео получается разное. Почему? Потому что сам видео зависит, во-первых, размер от... размера того файла, что получается в результате эфира. Если у нас трехчасовой эфир, то получается примерно около 4-5 гигов видео. Это еще при том раскладе, что делается чисто по стандарту YouTube. То есть, согласно у них требованиям техническим, забивается битрейт видео, забивается битрейт звука, и уже согласно этих требований выставляются все параметры видеофайла. Если трехчасовой эфир, получаются вот такие размеры огромные. Если эфиры поменьше, там бывают и поменьше. Поначалу я делал большие стандарты, у меня выходило по 15-17 гигабайт один видеоролик. Это уходили сутки с лишним. Вот сейчас немножко адаптировались по требованиям YouTube и на... Весь монтаж уходит у меня примерно чуть меньше суток. Это вечером я сажусь, прихожу с работы, сажусь за монтаж, запускаю все это в редактор. Это надо выставить все необходимые модуля, все необходимые заставочки, ссылочки, картиночки, кнопочки. Все это выставляется. Все это иногда выставляется с таким... Ну, бывает, программа не выдерживает. Потом не выдерживаю я, потом мы не выдерживаем вместе с программой. Иногда начинается снова. И в итоге у нас рождаются вот те ролики, которые есть. Это при условии, что я уже заранее был, у меня были подготовлены все необходимые так называемые вот эти вставочки, называются футажи. Вот. Что-то было у друзей позаимствовано, что-то друзья подарили, что-то было позаимствовано у других друзей, наших друзей. И в итоге получилось то, что мы имеем. Все вот эти циферки, буковки, это было создано самим. Вот. Это когда у нас появляется и заканчивается видеоролик. Вот. И долго не мог понять, как это делать, и хорошие ребята подсказали. И вот здесь такой у нас такие заставки. Что еще рассказать? Ну... Что ж, вполне понятно, у меня так возникает такая мысль логическая, что коль там в среднем 5 гигабайт занимает файл одного эфира, у нас их бывает по 4 в неделю, бывает и по 5, то с такими темпами получается где-то терабайт за год накапливается только вот этого дела. Ну, это так, чисто технически, правильно? Тут математика, никуда не денешься. Да-да-да. все верно. А ты посчитал? Наверное, калькулятором пользовался. Да, я такой. Вот, и, соответственно, приходится делать. Дело в том, что вот YouTube, он замечательная такая вещь, он очень придирчивый, но он дает большой простор для творчества. То есть можно туда залить хоть с мобильника. Потом открыть там в редакторе, выставить там все эти необходимые вещи. Вот. Но кому интересно смотреть квадратики на экране, естественно, каждый стремится посмотреть видео в как можно лучшем качестве. Не всегда у нас есть картинка. То есть нужно еще, мне бывает, и картинки ставить туда. Вот. Поэтому большая часть времени уходит у меня и на конвертацию, и примерно чуть-чуть поменьше на сборку монтажа всего. Вот так вот. Ясненько. Ну, благодарю, Василий. Я думаю, мы так, вкратце, как у нас скажут на Украине, стисло, сжато, немножко раскрыли нашу подноготную, закулисье. Думаю, в дальнейшие подробности вдаваться не стоит. Слушателям вряд ли это интересно. Вот, как правильно отметил Иван, у нас есть свой внутренний круг закрытый, и переписка там идет целый день, каждый день. Ну, а кому ночью не спится, так еще и всю ночь. Учитывая то, что география наша – это Украина, Москва, Архангельск, Урал. Вот, у всех разные климатические пояса. Ну, так ты рассказал, слово «Украина» как город прозвучало. Украина, Москва, Архангельск. Украина вся находится в одном климатическом поясе и часовом. Ну, в климатическом нет, это я погорячился. У нас каждые 100 километров на юг очень сильно меняется климат. А вот в часовом в одном. Вот. Ну, наверное, стоит перейти уже к вопросам. Вот. Потому что вопросов много, чтобы мы не затягивали. Что скажете, друзья? Я-то за вопросы. Может, просто кому-то есть что-то еще здесь сказать, прежде чем уже конкретно к вопросам приходить? Ты попытай народ, который собрался у нас в нашей виртуальной студии. Вот я же и пытаю. А в ответ тишина. Хорошо, ладно. Давай, зачитывай вопрос, а там будем по месту разбираться. Да. Перейдем к вопросам, я думаю, все проснутся сразу. Итак, вопрос в эфир. Иван, мне очень нравится радио, хочется вас поддержать. Чем я могу вам помочь? Ну, осмелюсь ответить, а там дальше вы дополните. Чем же можно нам помочь? Первое – это активная позиция в сети интернет, потому что мы представляем из себя интернет-ресурс, и там мы распространяемся, и там мы распространяем знания. Да? И смысл всего нашего радио не просто там поболтать вечерами, чем-то себя занять, а именно распространять знания – с вполне определенными целями. Вот. Ибо, как гласят все учения и мудрецы, что знание есть свет, свет нести – это наша задача. Итак, это активная позиция, да, распространять знания, знания, в том числе, которые содержатся в наших эфирах. Вот. Это может быть распространение информации о радио какой-либо, да, в личной переписке где-то, в комментариях, на каких-то ресурсах, в социальных сетях. Да, распространение, соответственно, анонсов или самих эфиров в тех же соцсетях или на Ютубе. Это вот в целом назовем активная позиция. Это раз. Два. Подбор музыки. Вот одна барышня написала нам на Ютубе, что был у нас эфир посвящен, целый день был посвящен светлой памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Вот, Царствие Небесное. И девушка немножко была возмущена, что ж такое, целый день, день памяти, ни одной вологодской или архангельской песни, а все-таки вот Светлана Васильевна занималась русским севером, ну и так далее. На что мы как бы девушке предложили помочь нам в подборе музыки для наших эфиров, свободной от ее работы, учебы там, или чем она занимается, и личных там домашних дел, семейных, время. То есть, пожалуйста, мы открыты, будем только рады. Вот, то есть подбор музыки – это помощь для радио. Ну, формат нашего радио, ну, на любом радио есть формат, да, я думаю, понятен. То есть у нас это песни славянской направленности, на славянских языках. Славянский язык не ограничивается русским, есть белорусский, украинский, польский, чешский, хорватский и так далее. Не буду перечислять, то есть все это подходит, это народная музыка или это музыка, может, не совсем народная, но хотя бы на наших языках. Ну, как-то так. У нас есть главный редактор, он будет определять. Вы, главное, предлагаете. Ваше дело предложить, да? Наше дело отредактировать. Вот. Далее. Нарезки эфиров. Вот сейчас Алексей взялся помогать. Замечательно. На самом деле не лишний будет, если этим будет заниматься 2 человека, 3 человека, 5 человек, 10 человек. Мало не будет. Я Алексею предоставлю слово, и он скажет, как это весело, быстро и бодро происходит нарезка эфира. Но от себя скажу, я этим тоже занимался. То есть вот берем эфир 3,5 часа, допустим, или 4, или 3 часа. Как минимум эти 3 часа нужно потратить, чтобы его прослушать, иначе непонятно, что нарезать. Вот. Ну а дальше уже дело техники, кто какой программой пользуется, как он какие куски будет выбирать, разбирать. Может, там нужно будет как-то улучшить, какой-то там сделать фейд, так называемый, да, вот, в начале, в конце трека и так далее. То есть это уже чисто технически, но уходит на один эфир один день. Ну, у меня, по крайней мере, так уходило. Алексей, можешь добавить сразу по ходу? Да, Владимир, дополню. У меня примерно то же самое уходит. Действительно, больше выходит времени на выслушку для качественной разрезки. И вот здесь хочу как бы желающим, как бы желающих воодушевить, то есть кто не умеет и не хочет работать с аудио форматами, вот, но есть желание, они же все равно слушают эти эфиры, правильно? То есть, кто скачивает треки, слушая, допустим, на телефонах формата смартфон, и в некоторых программах есть замечательная функция расставлять закладки. Так вот, если захочется оказать помощь, то вот эти закладочки нам в будущем для разрезки очень пригодятся. То есть, могу научить, могу снарядить. И, соответственно, у нас уже потом для нарезки намного меньше времени это будет занимать. Ну да. Или если нету такой программы, то просто, ну, вручную сказать, что, ребята, с 5.05 по 7.55 очень интересная мысль прозвучала там от того-то, того-то. Ну, это тоже да. Будет помощь. Это еще хочу сказать, что если эфир 3,5 часа, это не значит, что его поровну делят по 5 минут, и вот нашинковали, и он пошел. То есть там может быть 10 законченных интересных мыслей, 15, 7, 8, как пойдет. То есть у нас соведущие разные, абсолютно по-разному растекаются мыслью по древу, поэтому да. И как с тобой связаться, Алексей, чтобы вот если возникнет желание? Насколько я понимаю, общая связь получается через Алексея, там есть эти формы, как редактору, вопрос редактору там или так далее. Вот. А Алексей, я думаю, перенаправит. Есть форма обратной связи на сайте. Просто пишите в редакцию свои уточнения, кому вы хотите задать вопросы, свое предложение. И после этого я распределяю все вопросы, кому куда послать. Вот, ну, естественно, Алексею все равно придется это все послушать, так или иначе, уж по крайней мере первые разы, потому что, ну, мало ли, может, у человека рука дрогнула, там, на полслове начинается, на полслове заканчивается, или вообще нет законченной мысли, ну, или мало ли что, в общем, надо слушать, в любом случае, что к нам попадает перед тем, как ставить сетку вещания, это задача главного редактора. Ну, с нарезками поняли, да? Немножко дополню. Вы не рассказали, что такое нарезка. Для непосвященного человека это непонятно. То есть это берется реплики какие-то интересные из эфира. Там, к примеру, высказал человек определенную идею интересную. Ее вырезают, и потом во время онлайн-вещания радио, обычное вещание, они периодически, вот эти кусочки, звучат. И вы можете это слышать во время... ну, того, как нажимаете кнопочку и слушаете в онлайне. То есть нарезка – это вот кусочки, те самые, которые из эфиров вырезаны. То есть вот что такое нарезка. Благодарю, Ваня, абсолютно верно. Вот, чем еще можно помочь? Есть такая штука, как администрирование сайтов, форумов, чатов и так далее. Значит, у нас что имеется на данный момент? У нас имеется собственный сайт, у нас имеется социальная сеть, у нас имеется чат. Ну, допустим, администрированием чата у нас занимается, друзья мои, прошу прощения, с головы вылетело, Лютобор. Лютобор вот у нас занимается России прекрасно вроде бы как занимается, замечательно, но это один, как бы, одна позиция. У нас есть свои группы в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, или в Твиттере нас нет, по-моему, Фейсбук есть однозначно. Вот, там бы как бы всем этим смотреть, заниматься. Фактически у нас живо в основном ВКонтакте, вот, им занимаюсь я, остальными социальными группами, поскольку там выкладывается информация, но насколько там есть обратная связь, мне трудно сказать. Вот, многочисленные чаты, в том числе там и скайп-конференции и так далее. Вот этим всем нужно заниматься. И это занимает время. Ну, например, люди просто вот пишут вопросы, банальные вопросы, на которые может ответить любой человек, если он в курсе дел радио. Но для этого ему, конечно, надо быть в курсе дел. И это не обязательно должен быть там Алексей, я или там Василий Васильевич или Ваня. Вот. Но, естественно, мы с таким человеком поговорим, посмотрим, присмотримся, что к чему, куда его можно пустить, куда нельзя. Потому что у нас были прецеденты с администрированием, когда человек администрировал и доадминистрировался, короче. Так что пришлось название радио менять. Вот. Но не будем о грустном. То есть вот такой вклад нужен. Потом есть такие вещи, как программирование и веб-дизайн. Я говорил, что Алексей у нас человек множественных талантов, наш главный редактор, то есть он еще у нас, я так понимаю, программист, сайт у нас самописный. Вот. Не так-то просто сделать сайт радио, как может это показаться, чтобы там был плеер, чтобы он там определенным требованиям соответствовал, чтобы он играл так, как нужно. Об этом лучше расскажет Алексей. Наверное, Алексей, скажи пару слов насчет плеера, сайта и как должно быть. Было у нас несколько попыток привязать сайт к известным движкам. Все они, конечно, могут нормально работать, но нам показалось, что этого не хватает. Плюс ко всему, все движки имеют дырки. Что значит дырка? Это когда хакер может просто пролезть и наделать там делов. Поэтому было принято решение на скорую руку мною лично написать этот сайт. Поэтому я взял его все и дописал. Вот. Но сейчас, поскольку я умею сайты писать и красивее, и лучше, дело не в этом, что я умею, не умею. Дело в том, что просто на это не хватает времени. И сейчас встал вопрос о том, что пора переделать сайт. Вот сейчас мы с нашим очень добрым человеком, который у нас в эфире выступал, общаемся. У него есть своя студия. И планируем, что совместно мы все-таки сайт нормальный уже, родийный, напишем. Тот, который будет всех устраивать и с точки зрения наполнения, удобства наполнения, с точки зрения подачи и с точки зрения чтения. Как это все должно быть на родийном. То есть все удобно, все под рукой, все виджеты и так далее. Сейчас он на добровольной основе написал нам виджет. Скоро он будет представлен. Виджет – это такая штуковинка, которая может устанавливаться на другие сайты, где будет разделен этот виджет на три окошечка маленьких. В верхнем окошечке будут анонсы, если они есть. В среднем окошечке несколько эфиров, 10 или 15 или 20, в зависимости, сколько мы поставим. А ниже будет сам плеер, который можно будет запускать в трех форматах вещания. Напомню, у нас три формата вещания. Скорость и качество 128 кбит в секунду, 64 кбит в секунду, 32 кбит в секунду. Самый-самый простенький для тех, у кого интернет вообще никак не тянет. Конечно, музыку слушать – это насилие над душами. Но, как говорится, на безрыбье и рак щука. Поэтому для текста вполне подойдет. Вот, в дальнейшем мы разговариваем с дизайнерами, с различными, кто готов нам помочь придумать логотипы, придумать внешний вид, придумать оформление сайта. И вот когда все это срастется, то тогда, я думаю, сайт появится уже в том виде, как нам это хочется. Ну вот, не самописный какой-то, придуманный мною, там и с помощью Василия Васильевича и всех, кто здесь присутствует, а именно так, как он должен быть. Ну, красивый, профессиональный, родийный сайт. Вот, в принципе, я ответил на твой вопрос по сайту. Благодарю, Алексей. И призываю, если у вас есть желание поучаствовать в разработке макета, разработке дизайна, и вы готовы себя на бесплатной основе, опять же, потому что нам нечем вам платить, подключиться, то в этом случае давайте, подключайтесь, мы с вами пообщаемся, и, может быть, что-то у нас хорошее, классное родится. Да. Еще действительно вопрос, то есть уже Леша сказал, я уже один раз сказал, еще раз скажу, то есть помимо программной части сайта нужен дизайнер, который бы прикрутил, то есть это веб-дизайнер, который в этом разбирается, не просто художник, который бы прикрутил это все к сайту, но и это еще не все. У нас немножечко, так сказать, отсутствует, мягко говоря, свое собственное лого, логотип, да, то есть у нас есть там как вот название там на бересте написано, это все очень хорошо и, конечно же, красиво, но не совсем подходит для интернета и для различных интернет-ресурсов. То есть там, нам нужно разработать так называемый корпоративный стиль, если есть у кого-то таланты, желания, возможности, милости просим, подключайтесь, мы будем вместе общаться, даст Бог, что-то получится. В общем, в этом тоже требуется помощь. То есть нужно лого, чтобы оно было маленькое, емкое, понятное, и его можно было изобразить как в полном цвете и объеме, так и схематически, графически. Ну, в общем, как это бывает у корпораций, да, почему корпоративный стиль. Вот. Ну, об этом мы уже будем конкретно, техническую часть, это если кто-то отзовется. Дальше. Собственно, вот видео и аудиомонтаж, тем, чем мы тут все по чуть-чуть занимаемся, на самом деле его можно распределить на какое-то количество человек. Вот как по нарезкам, да, если на один эфир у человека уходит один день, а эфиров у нас несколько сотен, то вы понимаете, что один человек, даже если он будет этим заниматься каждый день, у него это уйдет несколько лет. Вот, у двух человек уйдет в два раза меньше и так далее, соответственно. Володь, маленькое дополнение. Дело в том, что помимо эфиров требуется иногда нарезать уже готовые аудио или видео фрагменты, которые, ну, видеофильмы, конвертировать их в аудио, а потом нарезать, которые уже в интернете появляются. Потому что иногда бывает так, что даже на центральных телевизионных каналах России и Украины, и Беларуси вдруг ни с того ни с сего появляются интересные какие-то видео. И из них можно брать очень полезную информацию. Там выступают в небольшом количестве, но выступают очень интересные люди, говорящие очень правильные вещи, очень правильные слова и правильно, главное, доносящие. Поэтому не только записи в эфире мы ограничиваемся. Мы должны всесторонне подходить к этому вопросу и брать информацию, то, что называется, с миру по митке. Для того, чтобы здесь консолидировать на радио самое-самое-самое достойное, то, что позволяет человеку по-другому смотреть на свое прошлое, всесторонне смотреть, то, что мы называем ведически подходить к этому миру. То есть не просто вот упереться во что-то одно, а понимать, что у нас очень большая история, которая и по территориально, и по территории очень большая, да, занимались мы, и по временному. Поэтому здесь очень много пластов. И чем больше пластов мы вскроем, тем проще будет человеку осознавать себя человеком на этой земле. Поэтому нужны нарезчики не только эфиров, но еще и того, что попадается в интернете. Совершенно верно, Алексей, согласен. От себя еще добавлю, что не только прошлого, но еще и будущего, и настоящего. Мы не ограничиваемся только прошлым. Вот. Просто знаменитое изречение, да, кто не знает своего прошлого, у того нет будущего, а прошлое от нас действительно скрыли, и поэтому будущее нам рисует какое-то такое странное, мягко говоря. Вот, поэтому нужно трудиться во всех направлениях, и как сейчас выжить, и не просто выжить, а жить и процветать, да, что нас ждет в будущем развиваться, и знать, конечно, свои корни и свое прошлое. Поэтому, да, видео и аудиоматериалы просто горы, и ни один, ни два, ни три, там, ни пять человек не будут лишними, тем более, если это один человек, ему придется там бросать работу, еще как-то, да, чтобы... А если это пять человек, ну, это легче будет, по два, по три часа каждый будет этим заниматься, ну, так, предположительно, да. Вот такое вот направление есть. Что еще... Собственно, поиск интересных собеседников, соведущих для наших эфиров. У всех людей, все люди разные, у всех разные контакты есть, выходы какие-то личные. Вот. Многих, кого бы мы даже не знаем, что такие люди есть, да, но они-то сами про себя знают, и они хотят что-то поведать миру, в частности, славянскому. Милости просим, приглашайте, приводите. Это тоже помощь. Ну и самое последнее, самое вкусное, это, собственно говоря, деньги, финансы, пожертвования. То есть, как минимум, на обеспечение технической части, которую Василий Васильевич озвучил. Это сервер, хостинг, доменное имя и всякая прочая такая штука. Вот. Ну и в конце концов, если не найдутся люди, которые хотят помогать трудом, руками, умом, глазами, там, ну, значит, может, найдутся люди, которые оплатят людей, которые за деньги то же самое будут делать. Как-то так. Вот. И ну, нам предлагают к музыкальной паузе перейти, прежде чем следующий вопрос задавать. Я дополню, что еще часто бывает так. Человек начинает активно помогать с точки зрения присылки материалов. И как это все происходит? Он узнает наш e-mail, ну, то есть написал через форум обратной связи, все, получил ответ, и начинает на e-mail присылать большое количество песен там, или еще чего-то. Но первое, во-первых, эти песни могут в нашем ассортименте уже быть в нашей коллекции. Второе, наш все-таки e-mail, он занимает место на диске здесь. Вот я, например, принимаю, он занимает место на диске. Дальше. У меня трафик, честно говоря, не резиновый. Я не на безлимитном интернете сижу. И нам приходится оплачивать деньги за этот трафик. Это достаточно дорогое удовольствие на сегодняшний момент. Поэтому я всем предлагаю делать следующее. Если вы нашли очень интересную музыкальную подборку или создали ее, то есть бесплатные облака в интернете. Cloud Mail.ru или там, диск Яндекс.ру. Они бесплатные, очень простые в использовании. Сбрасывайте в какую-либо папку эти песни. Главное, чтобы они были в формате MP3 и качеством не ниже 128 килобит в секунду скоростью. Если чуть побольше, то ничего страшного нет, мы переконвертим, это все нормально. Вот. И после этого уже давать ссылку на папку, из которой мы можем скачать эти все файлы. Не шлите, пожалуйста, к нам на почту. Это неудобно и непрактично. Присылайте именно нам через ссылки, которые идут с облаков бесплатных. Вот, в принципе, что я хотел дополнить. Отлично. Ну что, переходим к музыке. Да, давайте музыкальную паузу поставим и через 3 минуты 22 секунды начнем дальше продолжать. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И как же нам не называться народным, если такие прекрасные песни звучат на нашем радио? Слушаешь и не наслушаешься. Напомню, что сегодня наш 16 января 2016 года, суббота, 36-й день белого сияния и покоя мира месяца, 7524 лета, шестица. Продолжаем встречу с радиослушателями, отвечая на вопросы по радио. И отвечает на вопросы команда Народно-славянского радио, к сожалению, не в полном составе, как бы мне хотелось, но как есть, то есть. И главный ведущий у нас Владимир. Пожалуйста, микрофон, продолжай. Продолжаю. Я сейчас зачитаю один вопросик. Он не совсем по порядку идет, но он непонятен, и может быть человек успеет просто переспросить. Вопрос от Марии. Подскажите, пожалуйста, когда будут эфиры о расстановках? Обещали. Что такое эфиры о расстановках, мне непонятно. Кто-то может прокомментировать? Да, я могу ответить. Вот были у нас эфиры и планируются дальше. Просто женщина, которая их ведет, она очень занята. Все-таки она на кафедре работает в государственном университете и много что другого еще делает. Поэтому до Нового года мы планировали, что они будут продолжаться. Но так получилось, что вот слишком большая занятость. Сейчас продолжаем общаться. Я думаю, что возобновим. Там есть некоторые проблемы еще со связью. Вот, кстати, с Арирадом последний эфир сорвался из-за связи. Но ничего страшного. Били нас и не только связью, но как птица Феникс поднимались мы из пламени. Ясненько, благодарю. Тогда мы переходим к следующему вопросу, точнее тут реплика в эфир. В нашей семье слушаем радио целыми днями. Всем очень нравится. 4-летний сын на днях спросил, кто такие боги. И тут же сказал, знаю, я на Народном славянском радио слышал. Ну что ж, рады за сына нашего слушателя. Мы, может быть, сами не все вполне разобрались, кто такие боги. Да? Ну, хорошо, приятно слышать, что нас слушают 4-летние дети. и чего-то там набираются, будем надеяться, полезного. У кого-то есть желание что-то ответить на реплику? Я, пожалуй, не буду отвечать, потому что я и так много сегодня говорю, хотя обещал сидеть в сторонке и наблюдать за эфиром. Но нутро вылезло. Ясно. Так, хорошо. Остальные пока молчат, я смотрю, да? Следующий вопрос. Владимир. Вопрос в эфир. Владимир из Мытищ. Нельзя ли не занижать битрейт записей хотя бы не ниже 96 килобит в секунду? Это, наверное, вопрос ко мне. Дело в том, что запись, опять же, из-за отсутствия средств нам приходится, запись эфиров, нам приходится хранить на бесплатных серверах, которые предоставляют такую возможность. Там есть ограничения по объему 100 мегабайт. Если эфир длится 3, а то и 4 часа, то засунуть 100 мегабайт 3 даже часа – это проблематично. Поэтому приходится ухищряться разными программами, сжимать битрейт до возможного уровня, чтобы голос хотя бы звучал. Голос нормально звучит, это где-то 64К, чтобы было, поскольку музыку мы оттуда вырезаем. Вот, поэтому у нас плавающий битрейт 65-105 килобит в секунду. Вот этим довольствуемся. Частота дискреции 44100 Гц. Ясненько, благодарю. Следующий вопрос от того же Владимира. Существует ли доступное решение качества микрофонов соведущих и гостей радио? Этот вопрос адресую, наверное, и Алексею, который северный Алексей Вологодский, поскольку вы так отмалчиваетесь, а как раз по этой теме, я думаю, есть что сказать. Могу посоветовать только одно. То есть и там, где есть один из главных соведущих, найти технического специалиста и приехать в гости и наладить. Только так. Гриша, что скажет нам? Ну как с микрофонами? С микрофонами... Микрофон, во-первых, нужно правильно подключить к компьютеру. Просто купить хороший микрофон, этого недостаточно. Для этого должна быть хорошая видеокарта, либо внешний микшер. Я сейчас погружусь в технические термины, вы меня сразу отключайте. Звуковая карта, ты имел в виду, не видео? Да, да, нужна либо звуковая хорошая карта, либо внешний микшер. Я, например, предпочитаю только железо, то есть внешние. Они, как правило, и качественнее, и возможность дают более гибкого управления. Вот, естественно, не все соведущие имеют такую возможность, да и не нужно им это, в принципе. То есть пользуются обычными гарнитурами, либо какими-то такими маленькими микрофончиками. Отсюда и соответствующее качество. Ну да. Вот я, например, пользуюсь сейчас. Вот я пользуюсь тем, что приобрел специально такую микшер-приставочку, через которую вот происходит все наше вещание. Это было еще до того, как мы начали собирать средства, поэтому как бы вот необходимость такая возникла. Я пошел просто тупо в магазин и купил, потому что чувствовал, что без этого дальше невозможно. А с точки зрения еще технического обеспечения, если уж мы говорим про техническое обеспечение, то есть люди, которые в доступности от нас, и которыми мы можем общаться, которые готовы что-либо записывать. И вот та девушка, которая записывает, кстати, выпуски по «Братьям месяцам», там есть одна проблема. Гарнитурный микрофончик очень слабый. Иногда приходится очень много фантазировать, как бы убрать ляпушки, которые этот микрофончик допускает. И вот здесь уже стоит вопрос о покупке профессионального или хотя бы полупрофессионального дикторского микрофона. Диктофон там уже куплен. Это где-то 1000, наверное, 15 как минимум. Если мы говорим про студийный, то там уже измеряется 60, 80, 100 и большими тысячами. Там доходят микрофоны до миллиона. Но, естественно, о таком мы не говорим. Это уже совсем такой высший пилотаж. Я говорю про то, что вот можно сейчас иметь здесь. Поэтому вот такие моменты, их необходимо тоже учитывать, когда мы говорим о технических каких-то вещах. Также вот покупались диктофон тем людям, которые готовы озвучивать какие-то произведения, там, сказки, начитывать статьи. Вот это у нас уже есть. То есть несколько диктофонов уже было приобретено. Да, благодарю. Ну вот у меня лично микрофон собранный один из двух. Такой Свен на нем написано, на правах рекламы. Маленькая такая штучка. Ну, вроде как слышно. Чем богаты, тем и рады. Василий Васильевич что-то хочет сказать нам. Когда я задумался тоже своим микрофоном, Гриф меня тут просветил, настолько меня просветил, что я себе купил маленький микшер, один из самых маленьких, и самый простой микрофон, который и шел вместе с этим микшером. То есть, если кому-то интересно, можно зайти на сайт Moose.org, там это все дело есть, там так и называется, бродкаст-комплект. Можно все это купить, если кто хочет этим делом заняться вплотную. Но это типа на правах рекламы, что ли. Понятно, понятно. Благодарю, Василий. Ну, в общем, вопрос-то был в чем? Существует ли доступное решение качества микрофонов соведущих и гостей радио? Под доступным решением подразумевалось, есть ли у нас средства обеспечить себя и наших соведущих качественными микрофонами? Походу, ответ нет. Как есть, вот чем богаты, тем и рады. Соведущие иногда находятся за тысячи километров, и мы с микрофонами, конечно, к ним вряд ли поедем. Вот. Ну, а с нашей стороны уже вроде как могли, так обеспечили. Я правильно понимаю? Да, правильно говоришь. Вот. Я и хочу сказать, что все необходимые мероприятия по тому, что был нормальный звук, мы в свое время описывали на странице нашего старого сайта. По-моему, здесь у нас тоже где-то была такая страница, где описывалось, какие лучше нам приобрести устройства. То есть это внешние звуковые карты. То, что я называл Алексей, она замечательная карта, она позволяет не только улучшить качество звука с микрофона, но и улучшить качество звука воспроизведения. Есть еще другие маленькие, которые чисто USB втыкаются, там они минимальный сервис дают и все. Но уже, как говорится, не то, не через валенок разговор идет. Вася, благодарю. В следующий раз чуть погромче. Я услышал, но не знаю, как остальные. Так, следующий вопрос от того же Владимира. Ежемесячно собираемых средств на поддержку радио хватает хотя бы на прокорм одного человека. Я, скажем, не очень владею информацией, на что там конкретно хватает, но... Насколько давай просто ответь, Володь, да, просто ответим в лоб. Еще ни одной зарплаты никому выплачено не было. Да, это однозначно. Вот. А хватает ли еще хотя бы на то, о чем мы говорили ранее? Ну, кто у нас больше владеет? Вася, ты скажешь. Хватает на что? На сервер хватает, и все. Ну, оплатили сервер, купили винчестер дополнительно, и купили несколько диктофонов. Вот по мелочи хватает для того, чтобы можно было хоть как-то существовать. И также сейчас будет у нас проблема в феврале, это продление там, оплаты интернета на год, и много-много чего там сейчас ожидается. Вот. Нет, Василий, ты от себя ответил, ты же Василий задал вопрос. Василий, пожалуйста, от себя теперь что-то скажи. А что мне нужно ответить? Ну, что хватает? А ни на что не хватает. Правильно Леша сказал, зарплата никому не была выплачена. Сейчас мы ждем... Однозначно. Ждем периода, когда нужно оплачивать нам вот то, что перечислил Алексей. Пока вот такие ситуации. Ну ладно, давайте вот так трагично-то не будем говорить. Нет, тут давайте дальше. Никакой нет, переходим к следующему вопросу. Нас спросили, мы ответили. Так, пишет Вестник Богов. Вопрос в эфир. Олег Иркутск. Здравия ведущим. Укажите, пожалуйста, конкретно, на какие реквизиты скидывать материальную помощь, в скобочках, Сергею Данилову на дом, Жарниковой Светлане Васильевне на памятник. Друзья, укажите, если знаете о таком вообще. Давай просто ответим. Первое, реквизиты все указаны на сайте в помощи. Там есть несколько вариантов оплаты, если вы хотите помочь. Второе. Мы не собираем на дом, радио не собирает на дом для Сергея Данилова. Этим занимается парень Севера Руси. Найти его в интернете очень просто. Если не сможете найти, я дам координаты, вы напрямую с ним свяжетесь, чтобы напрямую через него передавать. Парень Севера Руси уже неоднократно объявлял сборы, и ни одной копейки в сторону не ушло. Там все идет очень хорошо. Так что можете честно к нему обращаться, и честно все будет с его стороны проведено. В этом я уверен. Дальше. По поводу памятника Жарниковой. Сергеев Юрий Васильевич предложил в день памяти Светланы Васильевны 4 января собаку памятника Светлане Васильевне Жарниковой на ее могиле. Я поддерживаю это предложение. Просто сейчас, на данный момент, именно полноценным координатором по сбору денег я не готов выступать. Если вдруг найдется какой-то фонд, который возьмется... за то, чтобы собирать эти деньги, мы всесторонне поддержим это предложение, будем всесторонне освещать, сколько, чего и как там собирается. Мало того, мы попросим того же парня Севера Руси, другие каналы, другие сайты, которые славянской тематики, поддержать эту тему, чтобы это предложение висело на первых местах их сайтов. Вот за это я берусь. То есть информационную поддержку я со своей стороны гарантирую, обещаю. Всеми возможными способами я в это дело включусь. Если нужна будет какая-то координационная, помимо всего, поддержка, если кто-то вообще не возьмется, ну что ж, ну тогда мы в это дело ввяжемся, пока еще не знаю как. А второе было предложение, что организовать фестиваль имени Светланы Васильевны Жарниковой «Жарниковские чтения», потому что очень много сделано было с ею при жизни, и она заслуживает того, что сбор людей, достойных, выражающих свои какие-то изыскания, свои точки зрения на славянскую тематику, чтобы он был под ее именем. Вот здесь информационно мы поддержим однозначно. Опять же, как это организовать, я пока еще не думал. Но я думаю, к этому вопросу мы подойдем так или иначе. Так, благодарю. Думаю, ответ исчерпывающий. Двигаемся дальше. Реплика в эфир и вопрос в эфир как-то одновременно. Иван. В свое время задался целью смонтировать видео. На создание 20-минутного ролика у меня ушел целый день. Теперь же, когда я слушаю Славянское радио, у меня невольно возникает вопрос, сколько же на это все уходит времени? Ну, мы это подробнейше, по-моему, уже ответили, да? Здесь мы ответили только техническую часть, еще не учли то, что приходится делать помимо этого всего, потому что надо же еще набирать песни для эфира, надо еще выстраивать сетку вещания, надо там еще много чего делать. Помимо того, и самому приходится статьи писать, и озвучка, там у нас есть и птица-говорун, которая делает анонсы, и есть у нас и робот-Ал, который надо начитывать что-то. Моя мечта, чтобы все-таки отказаться от робота-Ала, а говорить это человеческим голосом, но для этого нужен более-менее профессиональный диктор, которому бы статьи поставлялись, и он уже что-либо выдавал на гора в хорошем приемлемом формате. Вот. Тогда у нас будет еще одно направление, статьи озвученные, которые сейчас робот-Ал иногда, конечно, делает, но, на мой взгляд, это как выход из сложившейся ситуации. Нет хорошей жизни, скажем так. Да, это, кстати, очень находчивый выход, так же, как и с говоруном, благодаря Алексею, его находчивости. Так, переходим к следующему вопросу. Евгений в эфир. Очень много полезной информации из эфиров и новой, и уже известной. Поддерживаем, чем можем, само собой. Благодарим вас премного, Евгений. Вопрос от Марии. Нельзя ли сделать эфир про детское воспитание с Ариной Никитиной? Нельзя ли сделать такое? Думаю, многим слушателям будет интересно, как воспитывать детей в среде староверов. Благодарю. С Ариной Никитиной неоднократно мы проводили переговоры, чтобы более часто ее видеть у нас в эфире, но она человек очень занятой, это первое, она мотается, очень много просветительскую работу проводит, плюс ко всему ее просветительская работа связана с зарабатыванием денег иногда, что вполне, я считаю, допустимо, если человек просвещает и еще ну, совмещает полезное с приятным, это допустимо, если просто он деньги гребет, это одно, когда вот так два компонента вместе расстаются, это правильно, на мой взгляд, в данном случае. Вот, и плюс ко всему, она, как объяснила, у нее из дома интернета нет выхода в интернет, неоднократно она это говорила, поэтому, когда она бывает у кого-то в гостях на квартире, недалеко от места проведения семинаров. Вот там ее еще можно перехватить. Но здесь тогда еще включается второй компонент, возможность включения ее эфира в нашу сетку вещания. Потому что сейчас наша сетка вещания уже на 2-3 недели вперед забивается. Вот. А бывает так, что она появилась, вот есть возможность что-то сказать, а у нас уже все дни заняты. Поэтому вот, учитывая все эти моменты, ну, входите в наше положение. А так вообще, да, я беру на заметку, что о детях надо поговорить, и как воспитывать, и как правильно рожать. Это все у нас всегда вот на заметке находится. Это один из самых главных компонентов нашей жизни. Приход в эту жизнь, уход из этой жизни, и как сделать так, чтобы жизнь не превращалась в каторгу, чтобы жили по нашим традициям. Ясненько, благодарю. Переходим к следующему вопросу. Степанюк Дмитрий. Так, я попытаюсь прочитать, не совсем понятно, но попытаюсь понять. Выдержки из вед, точка. Слышать от живого человека, как результат мои товарищи цитируют на протяжении дня и крепко запоминается, точка. как сложно их создавать. Я понял, о чем идет речь. Речь идет о том, что мы взяли заповеди, причем не только из Вед, а ну, многие другие заповеди, имеется в виду, я понял, так славяно-арийские веды, мы взяли многие другие заповеди и разложили их на маленькие цитаты. И подготовил я в свое время вот фон, чтобы они звучали более-менее нормальненько, и это было озвучено роботом Алом. Вот. Но в свое время еще Григорий тоже подготовил, так что... Ну, как сложно. Ну, нарезки – это время занимает, чтобы все собрать, нарезать, совместить, там, изготовить, свести. Это, конечно, отдельная работа. Времени много занимает. А, так, а что... давай, давай Гриша нам расскажет. Ведь именно этим-то он и занимается. Гриша, как сложно нарезать, создавать, надиктовать? Ну, на самом деле нарезками я не занимался. Ну, давай я попробую кратенько как бы предысторию. Вот в том самом 2009 году, когда, в принципе, все это начиналось, поступили в продажу славяно-арийские веды. Не везде их можно было купить. Вот я, например, себе их распечатывал с PDF, заказывал на типографии и делал для себя комплект книг, чтобы прочитать. Не люблю читать с экрана. Вот. И у народа часто... В конференциях поступало предложение сделать аудиовариант, поскольку читать не все могут и любят, а послушать было бы неплохо. Вот. И за это взялся наш товарищ Чуди, который, в принципе, ну и вот эту тему начал развивать, аудиоведы, и у него есть сайт, кто не знает. Вот. И предложил подключиться к нему в помощь, потому что, в принципе, было на то время уже несколько книг в печать выпущено, чтобы быстрее подготовить вот это все в аудиоварианте. Ну, я решил попробовать, и ну, так вот, в принципе, дело пошло. Он начитал одну книгу, я сделал четыре. Вот. И, в принципе, книги сделаны цельные, нарезок никаких не было, этим всем занимался Алексей. Ну, а сложно, не сложно. После второй книги я ну, почти месяц ходил без голоса, потому что ну, начитывал практически каждый день по несколько часов. Ну, потом сведением еще занимался почти месяц. Собирал музыку, которая сейчас ну, часто звучит в эфире в качестве фона. Ну вот, собственно, все. Кстати, в последнее время фон я не использую. Почему? Потому что были жалобы, что он иногда слишком красивый и отвлекает. Отвлекает. Да. Угу. Поэтому я просто сейчас без фона. Ясненько. Благодарю, ребята. Ну что, в общем, понятно. Понятно, что просто ничего не бывает. Без труда не выловишь рыбки из пруда и так далее. Нужно потрудиться над всем. Тот же Степанюк Дмитрий спрашивает. Может, вопрос банальный. Будет возможность смотреть эфиры, прямые эфиры с изображениями? Я так понимаю, имеется в виду прямая интернет-трансляция на канале YouTube? Если это имеется в виду, я могу переадресовать этот вопрос Василию. Ну, я лично считаю, что ну, почему бы и нет. Но опять-таки, все дело тут не в технике, а дело в человеческих ресурсах и человеко-часах, которых просто не хватает. Василий, что скажешь? Можно сделать интернет-трансляцию в Ютубе и запустить. Только что дело в том, что если в Ютубе делать, это видеоканал, все-таки это видеохостинг, и нужно запускать картинку. Смысл в этой всей мероприятии я не понимаю. Смотреть на картинку и слушать? Это, конечно, смысла нет. Имеется в виду, что кто-то из нас должен поехать с микрофоном и с видеокамерой, поставить эту видеокамеру напротив... соведущего, да, который будет это рассказывать, тогда в этом будет какой-то смысл. Вот именно что. А так, если делать одну картинку, поставить, ну, включите любую, которая нравится, картинку у тебя на компьютере есть. Смотрите, слушайте. Я предполагаю, что там вопрос несколько в другом все-таки заключался, друзья мои. Мне кажется, было предложение, помимо радио, делать еще видеоканал. Вот в нашем случае что мы можем сделать? Мы можем в дальнейшем, опять же, если хватит у нас сил, потому что идей огромное количество. Поверьте, вы генерируете идеи, и у меня они генерируются. Василий Васильевич своими идеями приходит, Володя. У нас огромное количество идей у каждого. И здесь, наверное, вариант подойдет на первое время такой, что мы никуда не едем, просто-напросто мы общаемся по скайпу, но у человека стоит видеокамера, которая на него направлена, и вот каким-то образом мы собираем, микшируем и видео, и какую-то еще, может быть, статическую картинку, и параллельно с аудиовещанием у нас идет вещание, например, по тому же видео в Ютубе. И вот этот вот видеоролик потом можно куда-то распространять. То есть будет виден только один человек. Если мы говорим про полноценный ТВ-канал, то такие предложения тоже поступают. Создать студию, куда можно приглашать людей, где можно уже общаться, как это вот есть уже каналы известные, где сидит ведущий, которого видно хорошо. Другой человек, который отвечает на вопросы или читает лекцию, он может что-то рисовать на доске, он может что-то показывать, в руках крутить и так далее. Такие предложения идут, и мы их рассматриваем. Но, опять же, предложения предложениями, а дела делами. Если бы я был восьмиглазый семи этот самый, то в этом случае, руки я имел в виду, то в этом случае, конечно, может быть, я больше бы успевал. А если бы меня еще можно было разорвать на тысячу маленьких таких же человечков, то, наверное, в тысячу раз больше бы мы что-то сделали. Но пока, к сожалению, я не умею вот так вот себя разделять на различные тела, чтобы они еще материализованы были в нашем явном пространстве. Так что вот в этом вся проблема. А так, да, идея хорошая, и я чувствую, к видео все равно в конечном итоге рано или поздно мы придем, но только в каком-нибудь формате видно будет. Понятно, понятно. Не дорос ты духовно, Леша, до самоклонирования, до создания фантомов. В общем, работать тебе и работать. Володь, так я поделюсь тебе. Вот ты спрашивал, цель какая — создание радио. А я же совсем делюсь. Самосовершенствование. И я-то тружусь для чего? Для того, чтобы себе сделать лучше в конечном итоге. Я же вот не просто так какую-то тему разбираю, я же ее рассматриваю, применяю в этой жизни. Смотрю, а можно так сделать или нельзя так сделать? А как вот поступить так или сяк наперекосяк? Поэтому здесь есть какой-то мой меркантильный интерес. Я сам развиваюсь. И когда я других призываю к участию в радио, я считаю, что вас призываю к саморазвитию. Потому что когда вы занимаетесь нарезкой эфира или какой-то программы, вы эту программу прослушаете более внимательно, так или иначе. Если вы занимаетесь подбором какой-то информации, текст, например, присылаете статью для озвучки, вы эту статью оближете со всех сторон, вы ее изучите. Поэтому кому от этого в первую очередь будет польза? Те, кто услышит эту готовую статью, или тот, кто ее пишет? Конечно же, тот, кто ее пишет. Так что, делая полезное дело другим, вы поступаете тем самым с большей пользой для себя самого. Вот и все. Да. В общем, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Я абсолютно с Алексеем согласен. Занимаясь всем этим, как говорится в народе, невольно этим и проникаешься, и глубже знакомишься, и используешь в своей же, собственно, повседневной жизни. А ради чего эти все знания распространять? Это как сапожник без сапог. Всем все рассказал, но сам ничего из этого не делаешь, да? Да, и давай музыкальную паузу поставим, чтобы еще и формат эфира соблюдать. Ну, давай. Славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по современному календарю 16 января 2016 года, суббота, по одному из старинных календарей, 36-й день месяца белого сияния, покой и мир, 1524 лета, шестица. Встреча с радиослушателями, вопросы и ответы о радио. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главные соведущие, представители команды Народного славянского радио и главный ведущий Володя, пожалуйста, предоставляйте микрофон. Благодарю, Алексей. Продолжаем отвечать на вопросы. Следующий у нас вопрос от Владимира, моего тезки. Вопрос в эфир. Владимир из Мытищ. Осуществлялись ли против радио козни, атаки на сервера, акты недружелюбия и агрессии со стороны злых сил? Ну, может быть, там Злые силы – это сильно круто сказано, как по мне, про тех, кто осуществлял атаки и козни. Но от себя отмечу, что такое имело место быть и не один год. И вот в этом году, точнее, в календарном, если вот по григорианскому календарю, уже в прошлом году, получается, в 2015-м, было две атаки DDoS на наш сервер. Правда, мы не можем четко утверждать, это именно на нас напали или в целом на тот большой ресурс, на котором мы расположены. Об этом может лучше рассказать Василий Васильевич и Алексей. Василий Васильевич, расскажи. Дело в том, что были атаки DDoS, но это были атаки не только на именно на нас, это были атаки на большое количество серверов. Как нам рассказал сам хостер, который занимался решением этой проблемы. Поэтому конкретно говорить, что это было против нас, я бы не стал бы так утверждать. Пострадало много очень сайтов, и все они были подвержены этой самой атаке. Поэтому в этом плане немножко некорректно говорить, что были мы именно целью этой атаки. Вот. Что еще нужно сказать? О чем еще было? Все, Вася, все ты правильно сказал, просто я так красиво не скажу. Не знаю, кто там сервер, пересервер, ты у нас специалист по этим вопросам. Вот. И вот другие вопросы, то когда при преобразовании одного радио в другое, то я думаю, на определенной странице сайта у нас все отображено, все причины и все нюансы этого мероприятия. Я могу от себя добавить, что да, если кому-то интересно, можете послушать первый эфир, там все рассказывается, почему, зачем и как. А по поводу каких-то атак, значит, крупных атак именно на наш сервер не было, потому что здесь была атака именно на сам сервер общий. Первое. Мелкие атаки были, но не настолько мелкие, что отбивались очень просто. Поскольку я говорил, что сайт самописный, то там нет никаких кодов, через которые можно залезть что-то взломать. Это такая серьезная защита. Были какие-то пакости мелкие, когда некоторые люди из своих каких-то, может быть, неправильных мировоззренческих взглядов пытались какие-то гадости делать, но это личная проблема этих людей, поэтому об этом даже говорить, наверное, смысла нет. Ну да, но я от себя могу сказать, что когда была наша вторая инкарнация после первой, то да, были недоброжелатели, которые писали всякие гадости у нас на всех наших ресурсах, там в соцсетях, у нас на сайте. Мы периодически этих деятелей отсеивали, но они упорствовали под разными IP-адресами, под разными никами, пытались донести свое понимание мира вот, в очень грубой форме. Ну, после этого как-то они отсохли, отпали, да и все. И вот, в общем-то, и вся история про злые силы. Да, еще хочу дополнить, что сейчас я, когда говорил про виджет, вот я к чему подводил, что когда будет готов уже окончательно виджет, и вы можете уже слушать радио с своих планшетов, телефонов, айфонов, смартфонов, вот, и тогда даже если будет DDoS-атака, то в этом случае прерывания вещания не будет, вы сможете продолжать слушать, как будто бы вообще ничего с этим сервером не происходит, то есть технология очень интересная, даже если он вообще сервер сам ляжет, вещание будет продолжаться во всех трех каналах, вот такая история, поэтому сейчас мы именно ждем, когда этот виджет будет готов, и этот виджет можно будет устанавливать на различные сайты дружеские, и это будет очень хорошо, потому что человек может слушать радио, находясь на дружеском сайте. А формат, как он там будет, код подачи, это уже все будет решаться по мере изготовления самого виджета. Сейчас он уже практически готов, он уже работает. Давай продолжим дальше. Я хочу как раз в тему предоставить слово Алексею, твоему тезке, который у нас из севера, да, по поводу вот устройств физических, да, на которых можно прослушивать радио, как раз вот к этим виджетам. Алексей, да, скажи. Значит, ситуация какая, что, общаясь с многими людьми, случается так, что попадаются люди, так называемые, из СССР, которые боятся к компьютерам подходить, вообще боятся касаться любой техники, сложнее, там, не знаю, сотового телефона. Вот. Поэтому возникла идея такого пассивного контакта с радио, то бишь, когда надо нажать одну кнопку и повернуть ручку громкости. Вот, поэтому мы сейчас с другом проектируем устройство, которое будет позволять подарить, приобрести это устройство за небольшие деньги и подарить такому человеку, который не может ни зайти на сайт, ни включить онлайн-вещание. Ну, то есть такая легкая альтернатива FM-радио. Вот. Вот примерно такое. Но все равно для этого нужен будет интернет, насколько я тебя понимаю. Да, то есть интернет хоть как нужен, то есть это вещание через интернет избавляет это решение только от того, что человеку не нужно что-то куда-то лезть, что-то включать, ждать, пока оно включится и так далее. То есть оно уменьшает именно затраты на подключение, так скажем. То есть, скажем так, это радиоточка, которая только не совсем радиоточка, а интернет-точка, которая, да, вот раньше, помните, на кухнях стояла у многих, где включали, да, в эту точку, и вы слушали только вот эту волну, которая передавалась, или там две или три волны. Вот как раз здесь нечто аналогичное. Если с интернета вы нажимаете на это устройство, включаете, оно уже настроено, и только регулируете громкость. Да, только как бы людям, которые хотят слушать, но не могут по своим способностям как бы воспользоваться обычными решениями, которые для нас с вами, они простейшие, да, а как бы вот для таких предназначено это устройство, но, естественно, сами они это устройство приобрести и подключить не смогут, они только пользоваться им смогут. Ну и речь идет, Алексей, насколько я понимаю, о том, что нужен Wi-Fi роутер, да, то есть точка. Да, то есть это будут несколько вариантов, как к проводу подключения, как к Wi-Fi роутеру, то есть к любой возможности, даже планируемой через телефонную сеть, но это, конечно, дорогое решение будет. Вот, то есть предложения будут разные. Ну, с точки зрения здравого смысла и сохранения здоровья радиослушателям, лучше подключать через кабель, потому что Wi-Fi – это маленькая, но такая уверенная СВЧ-печка, а когда их в доме в одном подъезде 20 или 50 штук, то все обитатели ночью медленно, на медленном огне доходят СВЧ. Да, правильно, правильно. Так, ну что, я думаю, мы этот вопрос раскрыли, да, и насчет устройств, и насчет того, как нас еще можно слушать. Переходим к следующему вопросу. Или ты еще что-то, Алексей, хочешь добавить по этим устройствам? Нет, я в сторонке наблюдаю, молчу. Хорошо. У меня все. Хорошо, оба Алексея высказались. Переходим к следующему. Это уже не вопрос, а пожелание от пользователей Яндекса. От Зуева Сергея из Перми. Благодарю за твой труд на Народном славянском радио. Ну, я не знаю, кому это адресовано, видимо, кому-то из нашей команды. И оттуда же, из Яндекса, низкий поклон коллективу единомышленников Народного славянского радио от Константина из Самары. На развитие дела. Слава богам и предкам нашим. Благодарим за теплые слова и Сергея, и Константина. Василий Васильевич, что-то хочешь сказать? Да, я хочу пояснить. Это сообщение приходит в тех письмах, где переводятся нам средства. Таких писем очень много. Поэтому большой поклон тем, кто нам помогает. Да, тем более, значит, двойная благодарность и за теплые слова, и за финансовую помощь. И я от себя осмелюсь добавить, ну, действительно искренне благодарен людям, которые помогают в развитии нашего проекта. И, в принципе, как, чтобы их немножко приободрить, хочу напомнить, что на Руси существовало такое понятие, как десятина. Его сейчас очень по-разному трактуют в различных интерпретациях, в различных учениях, вероучениях. Говорят, что там такая была цифра или такая была цифра. Мы в цифрах сейчас говорить не будем. Суть в том, что предполагалось, что часть своего дохода труженики, домохозяева отдают на содержание войска и часть отдают на содержание мира, да, а мир уже там, неправильно выразился, мир это и есть вот эта община, на содержание мироедов так называемых, которые либо занимались управлением этой общины, либо какой-то общественно полезной деятельностью, например, там, обучением, ну, чем угодно, да, распространением знаний, вот, в частности, ну, и на общие какие-то вещи, на строительство дорог и так далее, потому что, ну, а по-другому было бы никак. И вот этой цифры раньше, ну, так, чтобы далеко не вдаваться в экономику, да, вполне хватало на то, чтобы держава себя чувствовала прекрасно. На сегодняшний момент все население Земли, вне зависимости от того, какая-то там страна и юрисдикция, обложена поголовно налогами, и далеко не 10%, и тот, кто занимается предпринимательством, в какой бы стране он этим ни занимался, он знает, что там ни один, ни два, ни три, ни пять налогов, и цифры там, ну, не 10%, это уж точно. Вот. И в связи с этим мне вот тут под глаза тоже попалась одна из летописей. Ну, действительно, летопись – это повесть временных лет по Ипатьевскому списку. Вот. Издание 1908 года. Я зачитаю коротенький отрывочек. Попытаюсь на древнерусском. «В лете 6392-м оди Олег на Севяры, и победи Северы, и возложи на них дань легко, и не дасть им козарам дани даяти. Рек аз им противен, а вам ничему. Послал Олег к родимичам рекя, кому дань даете, они же реша, козарам. И речь им Олег, не давайте козарам, но мне давайте. Евдаша Ольгови по щелягу, яко же и козарам даяху. И бе обладая Олег, древляны, полями, родимичи, осоуличи и тиверцы, и мяши рать». Ну, к чему я это все зачитал, надеюсь, это было понятно, что я зачитал, искренне надеюсь, потомкам славян и древних русичей. Речь идет о Олеге, которого называют Олегом Вещим, когда он объединил под собой различные славянские племена. Севяры или Севера – это племя, которая организовала в свое время Черниговское княжество, это как бы субэтнос, на самом деле это все Словения, это в той же повести временных лет подробно описано, вот, так же, как и родимичи, так же, как и древляне, и поляне, уличи, тиверцы и еще множество других племен, это все Словения, говорившие на одном языке, но в силу разных причин на тот момент, это у нас получается 9 век, жившие обособленно, имевшие каждый своих князей и под боком имевшие очень грозное, такое серьезное государство, хазарский каганат, который в летописи они названы козарами, вот, которым они платили дань. И Олег, поскольку он являлся представителем воинской варны, воинского сословия, его дружина, просто так вот по-суровому подъехали и сказали, кому дань платите? Хазарам? Не надо, мне платите. Вот, что позволило ему собрать войско. То есть, по сути дела, речь идет о десятине. Там написано, что он дань легкую на них возложил. То есть, как бы сильно не щемил. То есть, части племен он собрал войско, остальная часть выдала ему содержание на это войско. И это привело к тому, что с помощью этой дружины и собранного войска Олег хазар поставил на место, и больше набегов на Русь и попыток брать дань с русских племен, ну или славянских, славян племен больше не было. Ну а уже Святослав, так сказать, поставил окончательную точку в решении хазарского вопроса, их просто не стало. Вот, к чему это большое лирическое отступление, я лично очень искренне благодарен тем слушателям, которые жертвуют. Понимаем, что не так-то легко в современном мире жить и отдают часть своих доходов на поддержание Народного славянского радио. Ну, а остальным, как бы, кто, может, в силу причин не может или не хочет. Это как такое напоминание из прошлого. То есть кому дань в данном случае платить, хазарам или своим, решайте сами. Есть еще такое мнение, распространенное уже, скажем, больше по мистической части, что тот, кто не платит десятину, ну, то есть десятую часть от своих доходов, или какую-то другую часть, именуемую под словом десятина, может, чуть меньше, то он все равно ее потеряет, так или иначе. Испортится, украдут, сожгут, еще как-то. Ну, это не мое мнение, это мнение умудренных опытом людей. Вот это было такое лирическое отступление. Да вы, Володя, лирик. Тут хочется еще сказать следующее. Вот было такое интересное высказывание, приписываемое нашему одному из, ну, скажем так, одному из царей. Тот народ, который не содержит свою армию, будет содержать армию противника, да, чужую армию. И понятно, что эта армия с ним будет делать. Так вот, когда вы не содержите свои собственные средства массовой информации, вы будете вынуждены содержать чужие средства массовой информации, которые с вашими детьми, понятно, что будут делать. Если можно так перефразировать. Хотя у нас не является средством массовой информации, но вот можно так развернуть. Да, благодарю, Алексей, за дополнение. Ну что, я смотрю, что вроде как вопросы закончились, или, может, они здесь я не все наблюдаю, но вроде бы как все, да? Тогда, наверное, что, друзья, кто-то хочет что-то еще сказать интересное, или уже будем подводить итоги? Так, ну, если кто-то, наверное, из наших присутствующих здесь друзей что-то от себя может сказать, то давайте, наверное, и будем переходить к этому. Каждый что-то скажет от себя. Может, что-то упустили мы, когда говорили. Может быть, какие-то мысли родились по ходу эфира. Ты назначай. Ну, я спросил, в ответ тишина. А ты просто пальцем тыкай, как с подводной лодкой. Куда американцы поплыли? Зюйтует вест. Ты давай, не выпендрись, ты пальцем покажи. Вот давай пальцем показывай. Понятно. То есть построить в одну шеренгу и выйти из строя. Ну, я так понял, что раз народ молчит, значит, интересные какие-то моменты, которые хотели поведать нашим радиослушателям, закончили. Тогда, если никто не возражает, а если возражает, пожалуйста, подавайте голос. Наверное, будем переходить к завершению. И по нашей старой уже доброй традиции, каждый от себя пожелает что-то светлое, доброе, вечное нашим радиослушателям. Переходим? Переходим. Ну, начнем. Тогда, наверное, ну, с Алексея тогда начнем. С Алексея Северного? Ну, давай с Алексея Северного. Давай, Алексей Северный, подключайся. Да, здесь я. Ой, всегда не знаю, что в конце сказать, так что всем просто добра пожелаю, и все. Володь, управляй дальше. Я понял. Я выдержал небольшую паузу. Ну, Ваня, скажи тогда что-нибудь ты хорошее, светлое, доброе, вечное. Да и вспомнилась тут одна фраза. Интересное, как раз, думаю, в тему. Для того, чтобы торжествовало зло, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Вот, собственно, я думаю, оно хорошо подходит. Отлично, благодарю. Гриша, что скажет? Так, ну, я от тебя хочу поблагодарить слушателей эфира, онлайн и те, кто слушает его в записи, за то, что проявляют к нашему труду внимание из любопытства, либо из еще каких-либо побуждений. Кто поддерживает, кто мешает и учит нас, тем тоже благодарность большая. Мы за это время стали крепче и наверное, спокойнее и, может быть, мудрее в какой-то мере, благодаря всему этому. И наш караван продолжает свое движение. Возможно, это действительно как бы и трудно без какой-либо финансовой помощи. Но, тем не менее, вот оно как есть, так и есть. Время покажет, что будет дальше, на верном ли мы пути. Ну, за сим все. Всех благодарю, всем добра. Благодарю, Гриф. Василий Васильевич. Ой, пожелайте мне удачи, чтобы при монтировании видео этого ролика не слишком сильно глючил компьютер. Желаем, Василий, искренне. У тебя все? А все уже все сказали, что повторяться. Ну, слово главному редактору. Я скажу о своей мечте. Вот я всегда говорю, мне везет на добрых, хороших людей. Конечно, бывают исключения какие-то, но все-таки добрые, хорошие люди встречаются на моем пути довольно часто и в большем количестве, чем те, которые не добрые, не хорошие. И я вот всегда думаю, как же здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И радиослушатели, которые интересные вопросы присылали, и кто отвечал здесь, вместе со мной в виртуальной студии находился. Но я поделюсь своей мечтой. Мечта моя очень простая. Я хочу, чтобы наша земля наконец-то очистилась от того смрада и гадости, которой сейчас мы сами ее и наполнили. Каждый из нас это сотворял в свое время, так или иначе, и каждому из нас своими руками ее очищать. Не придет сюда какой-то ассенизатор на какой-то летающей тарелке в виде бога Перуна или бога Велеса или какого-то еще другого бога. Им не нужно связываться с засранцами. То есть, извините меня, пожалуйста, за грубость, но как оно есть, так оно и есть. Ну, неинтересны им засранцы, им интересны те, которые являются наследниками богов, наследниками по управлению этой землей. И вот моя мечта, чтобы, наконец, люди стали осознавать, кто мы такие на этой земле и что нам необходимо делать. Моя мечта, чтобы, наконец, те участники, которые здесь делают радио и делают другие славянские проекты, не нуждались в элементарных вещах, чтобы они могли позволить себе приобрести те вещи, которые нужны для их творчества, для их семьи, для них самих, для того, чтобы они своим трудом, пользуясь этими вещами, создавали большие благости для нашего мира, чтобы мир становился лучше, чтобы жизнь улучшалась для всех нас. Я не просто так сказал, что если народ не кормит свою армию, то он будет кормить чужую армию. То же самое мы и про средства массовой информации можем сказать, то же самое можем сказать и про школы, и про медицину, про все остальное. Мы сейчас кормим, к сожалению, не нашу медицину, мы сейчас воспитываем неправильно детей, потому что доверяем воспитывать тем, кто или не понимает, что это такое, или прекрасно понимает и специально это делает. Мы сейчас оплачиваем средства массовой информации, те, которые... понятно, в чьих руках находится, потому что, когда вы смотрите эти средства массовой информации, вы создаете рейтинги. Если вы создаете рейтинги, то в этом случае вы так или иначе оплачиваете рекламу из своих карманов, которую производители, забрав из ваших карманов деньги, переправляют в эти средства массовой информации. Вот когда вы в этом разберетесь во всем, вы поймете, кого надо поддерживать, когда надо поддерживать и как надо поддерживать. Это первое. Второе. Я мечтаю о том, чтобы каждый человек становился творцом. Не просто там дал 5 рублей и успокоился. Нет, это подход такой церковный. Пришел, свечку купил, заплатил за молебен, там за кого-то помолились, и все, душа успокоилась. Сам перекрестился 10 раз, и все хорошо, замечательно. Это не наш вариант. Хотя и добрые мысли тоже, которые там есть, они тоже работают, все здорово, замечательно, но это не наш вариант. Я считаю, что у славян есть другой вариант – становиться творцами, а не поручать это кому-либо другому, творить за себя и обращаться к кому-либо с добрыми мыслями. Сам мыслишь, сам делаешь, если нагадил, убираешь, если что-то сломал, ремонтируешь, если кого-то плохим словом наградил, то извиняешься и делаешь так, чтобы он светилось, заиграло, отмываешь от своей грязи. Вот это наш подход. И вот об этом я мечтаю. Я мечтаю, чтобы люди становились человеками, чтобы мы были все-таки азами, что ли, на этой земле. И всем желаю к этой мечте присоединяться. А если вы присоединитесь к этой мечте, то потом, помечтавши, будете вставать уже с диванчиков и начинать делать своими руками что-то. Вот такое мое пожелание всем вам. Благодарю, Алексей, за пожелание. Ну, что осталось, наверное, слово за мной. Хотя, в принципе, я уже посыл отправил. И еще раз могу повторить. Не давайте козарам, ибо никуда они не делись, хоть и государство этого не стало. Вот. Ну, а пожелать хочется нашим радиослушателям, чтобы они действительно становились сотворцами, содеятелями и соратниками. Соратник от слова «рать». Мы сейчас живем в интересное время. Действительно идет такая непрекращающаяся, скажем иностранным словом, перманентная информационная война во всех направлениях. Все разобщены, все воюют со всеми. Дети с отцами, мужья с женами, братья с сестрами, народы с народами, политические партии, религиозные конфессии и так далее. Вот, и это не только в славянском народе или роде происходит, это вообще по земле происходит. Вот, посему хочется, чтобы наши радиослушатели правильно услышали наш посыл, что мы ищем то общее, что объединяет людей и славян в частности. А то, что разъединяет, его не стоит выносить на поверхность и со всех сторон его рассматривать, там, облизывать, обнюхивать и искать различия. Различий всегда много будет, люди все разные, однако есть то, что объединяет, и есть общие цели, потому что, прямо так сказать, человечество сейчас стоит на таком интересном пороге интересных событий, не буду пугать к ночи, дабы не заканчивать на печальной мысли. Все в наших руках абсолютно. Вот. Поэтому я желаю нашим радиослушателям становиться активными участниками своей жизни и жизни общественной и действительно подтвердить своим поведением, своими действиями, что радио у нас народное и слушателями нашими является действительно народ. Вот. И также хочу выразить еще раз искреннюю благодарность нашим слушателям и нашему народу за то, что они поддерживают нас и финансово, и своими трудами, деяниями, стараниями, активной позицией, распространением информации, знаний, которые можно услышать на Народном славянском радио. В общем, всем огромная благодарность и всем добра. Ну что ж, когда все высказались, тогда я говорю то, что должен говорить в конце. Напомню, что сегодня 16 января 2016 года, суббота, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 36-й день месяца Белосияния, покой и мир, 7524 лета, шестица. Встреча наша была посвящена беседе с радиослушателями, вопросы и ответы о радио. И главные сведущие были представители команды Народнославянского радио. На сей я с вами хочу попрощаться. И призываю вас, если вы за улучшение этого мира, то давайте тогда объединяться. Не против кого-то, а для чего-то. Желаю вам всем добра. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.